Эта лекция заключительная, мы будем говорить какие-то сложные ситуации, моменты обсуждать, связанные с преодолением стресса. И поэтому для меня важно понять, что в чем заключается сложность. И поэтому мы будем говорить на те вопросы, которые будем отвечать на те вопросы, которые вам интересны. Как излечить булимию? Булимия – это не болезнь, это болезнь разума, это не болезнь тела. Булимия означает, что человек не может остановиться, кушать сильно хочет. То есть у него чрезмерный аппетит. Это стресс по Марсу. Не об этом не говорил, но это признак стресса по Марсу. Когда человек не может остановиться, ему хочется сильно есть, это значит, что у него Марс перегружен. То есть он не реализован в волевых каких-то аспектах своей жизни. И у него волевая энергия вся идет в пищеварение. То есть слишком много огня в пищеварении идет из-за того, что огонь не реализуется в жизни. Человек должен полезной деятельностью заняться. То есть он начать должен делать все в жизни, не для себя, а для других. И должен делать так, чтобы отдача была внутренняя. И тогда огонь вот этот психический, он перестанет раздражать желудок, и голод перестанет функционировать в его психике, вот эта энергия голода. Это всегда связано с тем, когда человек лишнего кушать хочет. Если человек лишнего хочет кушать, значит он что-то недоделывает для других людей. Он много для себя делает в жизни и мало для других. Когда человек начинает для других что-то делать много, тогда у него гармония начинает, энергия начинает циркулировать во внешнем пространстве, и у него как бы счастье, он наполняется счастьем, и у него пропадает голод. Голод это означает, человек сам себя третирует, как бы раздражает лишнего. Он направляет туда в организм слишком много энергии. Когда человек очень много думает о своих проблемах, у меня вопрос. Почему человек очень много думает о своих проблемах? Ответ очень простой, потому что он эгоист. Все, вот в этом заключается ответ. Когда человек не эгоист по природе, у него, допустим, есть проблемы, но он не может слишком много о них думать, потому что ему некогда, ему надо думать о чем-то другом, более важном. Если человек слишком много думает о своих проблемах, он постоянно думает, у меня столько проблем, у меня столько проблем. И у меня есть один знакомый, и как мы с ним встречаемся, он говорит, послушай, у меня столько проблем вообще, вот эта проблема и эта. И постоянно, допустим, мы кушаем за обедом, сидим кушаем. Он знает, что за обедом мне не надо задавать вопросы, потому что я как бы теряю концентрацию и не могу не ответить на вопросы, не есть нормально. Все равно, несмотря на то, что он знает об этом, он мне все равно задает вопросы. Я последний раз он мне задал вопрос, я посмотрел на него, говорю, ты кому вопрос? Он такой посмотрел на меня, говорит, Вячеславу. И начал есть продолжать. То есть человек просто не может сдержаться. То есть он настолько сильно о себе думает, он уже знает, что этого делать не надо, и все равно делает. То есть человек постоянно озабочен собой. И он постоянно о себе какие-то вопросы задает. Как избавиться от этой болезни? Как от нее избавиться? Надо начать что-то делать для других. И сразу вот свои проблемы, они сразу остывают. Сразу меньше становится проблем внутри. Фактически, что такое проблемы? Проблемы что такое? Это как бы обида на жизнь. Неудовлетворенность какая-то внутренняя, понимаете? И почему она возникает? Потому что человек умственную жвачку жует постоянно. У него в уме крутится жвачка какая-то. Он постоянно думает о себе. И это уже само по себе большая проблема, понимаете? Потому что у него энергии психической не хватает. Когда у человека не хватает психической энергии, а другое дело, когда человек о деле думает, он постоянно задает вопросы о том, как ему правильно что-то сделать в жизни, помочь людям, это совсем другое. Они эти вопросы совсем в другом ключе задаются, они даже не мешают жить. Понимаете? Но если человек, допустим, постоянно думает о себе и постоянно всех мучает этим, допустим, встретил близкого человека или вообще просто человека встретил и начал грузить его своими проблемами, поставил его перед собой, уши вот так воткнул и пошел ему наваливать, что у него там какие проблемы. Понимаете, это неправильно. Почему? Потому что мы человека встречаем не для того, чтобы его грузить своими проблемами. Мы его встречаем для того, чтобы ему помочь в чем-то. Понимаете идею? Если человек думает, что он постоянно должен себя грузить своими проблемами, он значит, где живет? Он живет в своей скорлупе, он не видит людей вокруг себя. Как он может жить тогда вообще среди людей, если он так настроен? Это неправильно. Так нельзя жить, так нельзя действовать. Надо жить для других, надо настроиться на самопожертвование какое-то. И как только такой человек так настраивает, сверхдуша его начинает культивировать энергию счастья, начинает сооборот энергии счастья. Ему сразу становится легче, и все проблемы проходят. Как только он зацикливается на себе, энергии счастья ему сверхдуша не дает, у него накапливается этот негатив, и он все больше и больше проблем. Каждую маленькую мелочь он воспринимает как большую проблему. Есть по дороге судьбы есть три способа движения. Первый способ. Если человек живет не для себя, он всем дарит счастье. Он как будто идет. С песней идет по дороге судьбы. Ему легко идти, потому что он очень в больших энергиях вращается. Энергии счастья у него очень много. Если человек зациклился на том, чтобы помочь только своей семье, там деньги, дом у него там и все прочее, то он тогда ползет по дороге судьбы. Ему очень тяжело, потому что энергии не так много. И когда человек думает только о себе, даже ему некогда о семье подумать, он вообще просто втыкается носом в эту дорогу судьбы, и каждое маленькое препятствие для него большая боль. Поэтому все проблемы вот такие вот, у меня так много проблем, я не знаю, как мне их решать, это все проблемы одного и того же плана. Это означает, что эгоизм зашкалил просто у человека. То есть он слишком много думает о себе, все. И это в результате этого человек начинает получать стресс. То есть он втыкается вот в самое мелкое препятствие и не может его преодолеть. Таким людям надо чем заниматься? Совершать пожертвования надо. Надо как-то помогать другим людям, птичек кормить, собачек кормить, там бабушку какую-то найти. Сейчас, кстати, много у вас, я вот чувствую в Риге много пожилых людей, которые нуждаются в помощи. Потому что страна маленькая, социальное обеспечение, уверен, на нуле. И надо просто кормить этих людей. Вот найдите себе бабушек 5 и кормите их. И у вас все проблемы пропадут сразу. У вас не будет проблем внутри. У вас только счастье будет. Вы только одну вот покормите, она так посмотрит на вас, скажет: «Сынок, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Я так тебя люблю». Понимаете, она вот возьмет за шкирку, так скажет: «Ну, я тебя очень люблю, ты хороший человек». Понимаете, и все, у вас все проблемы закончатся. Она вас благословит один раз только, и все проблемы закончатся. Сразу хорошо внутри станет. Мы что-то как-то не знаем просто, как жить правильно, поэтому так столько проблем накапливается. В этом проблема основная. Как определиться в выборе специальности? Вот уже более 20 лет работаю в области, которая мне не нравится. Хотя говорят, талант. Хочется большего. Поступил в технический вуз, но не уверен, стоит ли продолжать учебу. Это Венера так действует. Город такой. Здесь есть такая склонность у людей, особенно у мужчин. Я вам сейчас объясню. На самом деле, некоторые люди, они живут для того, чтобы наслаждаться. Не для того, чтобы делать что-то полезное, а для того, чтобы наслаждаться. И слово «не нравится работа» для них означает, что он не может ей наслаждаться работой. А человек работой не может наслаждаться не потому, что она плохая, а потому, что он неправильно ее выполняет. Это совсем другая причина. Ну, допустим, вы приготовили пищу и раздали ее, и не получили от этого удовольствия. В чем причина? Пищу вы приготовили хорошо, раздали всем вкусно, всем понравилось, но вы не получили удовольствия. В чем причина? Вот именно. Что в этой деятельности у человека не хватило силы от всей души эту пищу отдать людям. От всей души, понимаете? Вот человек, допустим, работает, у него есть какая-то специальность. И он не может ее делать от всей души. Так как он не может ее от всей души делать, у него этот обмен вот этих глубоких энергий не происходит. И он говорит: мне не нравится эта работа. Но это не потому, что это не его работа, а потому что, может быть, он вообще так не может жить от всей души. Об этом надо подумать. Люди часто туда-сюда метаются. Они им и там не нравятся, и сям не нравятся. Просто потому, что они привыкли, что для них все делают. А сами они чего делать не хотят. Есть такой феномен, мы уже говорили с вами, о чрезмерной привязанности матери, что у ребенка возникает. У него возникает ощущение, что все должны плясать для него, что мир создан под его дудку плясать должен. И то есть человек реально считает, что его должно все наслаждать. Такой человек не может себе найти работу. Почему? Потому что он на работе хочет, чтобы работа была как эта мамка, которая постоянно прыгает перед ним. Работа, он думает, тоже перед ним должна прыгать на задних лапках, а она не прыгает почему-то. И в результате он думает, что-то не моя работа, там никто не прыгает передо мной. Туда пошел, опять не моя работа, и там не моя работа, везде не моя работа. И что, значит, человек ни для чего не приспособен в жизни? Нет. Просто этот человек не знает, как жить правильно, вот и все. Ему надо начать жить для других, что-то делать, пытаться бескорыстно что-то сделать для другого человека. Это не мое, и это не мое, и то не мое, и пятое не мое. Я знаю, что этому человеку больше всего в жизни нужно. Но вряд ли кто-то ему сможет сделать то, что я говорю. Ему, этому человеку в жизни нужен ремень. По заднему месту хорошо так ему отчехвостить его, чтобы этот центр эгоизма вот здесь, он у него размяк. Потому что там очень много энергии скопилось, и там нужен массаж, понимаете? С любовью взять ему по заднему месту, нашлепать. Массаж такой хороший сделать, этого центра эгоизма. И оттуда выйдет энергия счастья после этого. Ему легче станет сразу, он так вздохнет. Наконец-то, помогли. Нет, я серьезно говорю, вполне серьезно. Потому что эта процедура для этого и предназначена. То есть человеку помогают высвободить энергию, которая ему мешает жить, понимаете? Вот этим молодым людям, которые ни то, ни это, ни пятое, ни десятое, их надо, вот самый лучший способ лечения их, надо поместить куда-нибудь на необитаемый остров на недельку, чтобы они сами себе добывали пищу, ходили. Вот, и все. Они сразу становятся нормально, у них все растормаживается, им хорошо становится. Сначала они там скулят, ищут, как есть такой Салтыков-Щедрин, знаете, писатель? Есть такой мужик, называется, по-моему, произведение, да? Два барина попали на необитаемый остров. И они начали там орать мужика. Звать мужика, короче, начали. Да, звали, мужик пришел, короче. Они говорят, они уже умирали с голоду, там лежали, там все было, все, растения, там фрукты, все было. Мужика не было. Вот, они орали мужика, короче, мужик пришел. И они говорят, а, мужик пришел, ну все, давай нам готовь еду, давай делай лодку там и все прочее. Когда он все сделал и привез их назад домой, подошел к ним, говорит, дайте мне, пожалуйста, на жизнь чуть-чуть. Они говорят, пшел вон, шинок. Это определенная психология, понимаете? Кто-то должен для нас что-то делать постоянно. Это не та психология, которая дает удовлетворение в труде. Человек не может работать с этой психологией счастливо. Ему для того, чтобы отдача была от работы, для этого надо так сделать труд свой, чтобы у тебя бескорыстие, вот это вот желание что-то сделать искренне, оно вырвалось из сердца, понимаете? И когда человек пробует вот здесь, в этой работе так делать, не получается, в другой, в какой-то деятельности он должен пробовать все. И в какой-то деятельности у него вот это прорвется, бескорыстие. Он почувствует, что ему хорошо. Он с любовью может для других это делать. Это значит, что это его призвание. Призвание человека определяется не потому, сколько денег он заколачивает на этой работе, а потому, насколько много он может сделать приятного для людей с помощью этой работы, насколько у него сила быть бескорыстным в этой работе есть. И эта сила бескорыстия, на самом деле, она не просто возникает. Человек всю жизнь проживает для того, чтобы он в прошлой жизни, допустим, этим занимался. Он всю жизнь проживает для того, чтобы пробить себе вот какой-то, в каком-то направлении психики вот эту бескорыстную борозду, в которой он дальше в этой стезе, он дальше должен жить. Почему человек рождается человеком, а не животным, как вы считаете? В чем причина? Потому что у него такая определенная область бескорыстия в психике существует. У животных такой области нет в психике. У них нет призвания в жизни. Они рождаются, чтобы хрюкать. У них все одно и то же, понимаете? Кушать, совокупляться, призвания нет. Но человек рождается человеком, потому что у него есть определенная зона бескорыстия в жизни. И он может жить уже не для себя. В этом заключается разумная жизнь от неразумной. Разумный человек, он может жить не для себя. У него какие-то более высокие идеалы в жизни есть. Высокие означают бескорыстные. В этом суть человеческой жизни заключается. И все люди, которые эту суть не понимают, они не могут быть счастливы в работе, понимаете? Нет счастья. Потому что счастье, оно выходит, как мы говорили, от сверх души. То есть от силы, которая дает счастье только тогда, когда мы делаем что-то полезное, понимаете? Вот в этом заключается идея. Почему человек не может себя в жизни найти? Потому что он не может ничего бескорыстно сделать. Ему всегда хочется наслаждаться работой, а не наслаждать других своей работой. Ему всегда работой хочется наслаждаться самому. Он думает, Призвание — это та работа, где я буду наслаждаться. Но работа — это же не борщ, чтобы ей наслаждаться. Борщом мы можем наслаждаться. Или сексом. А работа — это другого плана деятельности. Она должна бескорыстно проводиться. Что делать женщине, если муж против того, чтобы она делала пожертвования? Невозможно запретить человеку делать пожертвования. Потому что человек может повторять: «Я желаю всем счастья» в уме. Может муж запретить это делать или нет? Нет. Или, допустим, осталась пища, допустим, в доме. Она, все уже поели, она никому не нужна. Взяла, вынесла, отдала кому-то. Сказала, выбрасывать пошла. А сама пошла и отдала человеку другому. Кто может это запретить делать? Просто поймите такую вещь. Если муж, допустим, жадный, не хочет, чтобы вы делали пожертвования, надо это делать так, чтобы он не знал об этом. Какие проблемы? Просто поймите, что это не является грехом, скрывать такие вещи. Это не грех. Просто вы ему даете возможность спокойно жить, не нервничать. Представляете, как он изводиться будет, если вы будете жертвовать у него на виду. Когда вы будете пожертвования совершать, он тоже очистится со временем и будет уже лояльнее относиться к этому процессу. Сама идея того, что муж не хочет, чтобы были пожертвования совершены, это значит, в семье, в отношениях между мужем и женой накопилось очень много эгоизма. Эгоизм, он, понимаете, проявляется в женской и мужской психике определенным образом. У женщины он одним образом проявляется, у мужчин в другом. Поэтому не всегда люди, когда копится эгоизм, друг друга перестают понимать. То есть, допустим, муж, он может делать пожертвования в одной сфере, ну, допустим, там заботиться о детях, а жена хочет делать пожертвования. У нее в другой сфере, допустим, бескорыстие проявляется. А эгоизм может тоже по-разному проявляться, понимаете? Поэтому очень сложно вот так вот. Просто сама идея, что муж не хочет, чтобы пожертвования делать, значит, в семье накопилось много эгоизма. Просто вы, значит, чего-то другого не хотите делать. Но нет смысла мужа в этом обвинять. Просто надо понять ситуацию, что у вас жизнь неправильная совместная. Встречаемся год, она замужем. Дальше можно не читать. Встречаемся год, она замужем. Все. Нет смысла читать дальше. Какой смысл встречаться, если она замужем? Если она замужем, это означает, что вы уничтожаете ее семейную жизнь. Она отрабатывает семейную карму. Когда человек отрабатывает семейную карму, ему всегда тяжело. Всегда хочется куда-то убежать. И в это время попадаетесь вы, помогаете ей как бы убежать. Но ничего хорошего не будет из этого. Даже если, допустим, ну хорошо, прочитаем. Муж знает, но не отпускает. Еще бы он отпускал. Терзает, говорит, что любит. Ну классно, муж любит. Она пока живет у сестры. Мы любим друг друга. Это не любовь. Любовь — это когда все бескорыстно, все честно. Когда, понимаете, есть любимый, есть человек, который живет с женщиной, да, она его бросила или хочет бросить, и любит кого-то другого. Это не любовь, это просто, знаете, как вот есть в ведах приводится, когда зуд есть, зуд, и почесаться хочется, чешешься, да? Вот это то же самое. Иногда половые органы так чешутся, понимаете? Человеку один партнер надоедает, хочет другого. И сердце начинает от этого щемить. Это не любовь. Любовь имеет бескорыстную природу. Понимаете, допустим, вы любите этого человека по-настоящему, честно любите. И что в этой любви будет тогда? В этой любви первое, что будет, это самопожертвование. Если вы любите человека честно, вы в этой любви сразу поймете, зачем ей портить ей жизнь. Пускай живет с мужем. Зачем ей портить жизнь, судьбу? Представляете, как она, когда у ней психика отрезвеет, как она будет воспринимать свой поступок, что произошло вообще. Но она не может развестись, так как чувствует ответственность и вину. Слава Богу. Страдаем все трое. Мужем знакома 2 года и женаты 1.5. Что мне делать, расстаться или бороться? Как с ней себя повести, чтобы в итоге все были счастливы? Мы шутим с огнем иногда, не понимаем, что мы на себя навлекаем. Мы думаем, что семья — это просто так, что-то такое возникло, мы можем ее развалить легко, можем создать. Когда семья создается, то в ней копится определенный вид энергии, который нужен для рождения ребенка. Понимаете? То есть так Богом устроено. Поэтому Бог охраняет эти отношения для того, чтобы рождались дети благочестивые. Когда эти отношения человек, ну просто они копятся, эти отношения, все создается, уже должен скоро появиться ребенок. И человек своей собственной рукой начинает рушить все это. Он не понимает, что семья создана Богом, не им. То есть он просто как бы привлекся, но это Бог показал ему, с кем ему. Любовь означает это веление Бога. Бог ему показал, с кем ему быть. Человек создал семью, эта семья начинает, получает определенную божественную защиту. И человек решает ее разрушить. Ну хорошо, он ее разрушит, нет проблем. А что дальше? А дальше гнев высших сил он получит. Вот эти люди, которые, вот когда семья создается на костях других, понимаете? Счастье на чужих костях не построишь. Вот если человек, допустим, взял, убил счастье чужое для того, чтобы самому быть счастливым, знайте, что в этом случае счастья у него не будет. Не работают так законы. Счастье же это дает сверхдуша человеку, понимаете? Счастье это не то, что там половые органы по размерам сошлись и счастье получилось. Так некоторые рассуждают. Понимаете, счастье получается от того, что сверхдуша этого хочет. Ну какое счастье на чужих костях? Ну подумайте. Пир во время чумы? Какой пир во время чумы? Все погибают, пир мы устроили. То же самое, какое здесь счастье будет, если человек живет уже, у него есть семья, Богом защищенное создание. Ты рушишь семью, бороться. За что бороться-то? За что боролся, на то и напоролся потом будет. Понимаете, бороться не за что. Надо сматывать удочки. Бороться он решил. Здесь победителя не будет. Эти два человека рушат себе жизнь и отрабатывают карму. На самом деле здесь есть только один человек, который выигрывает в этой ситуации. Это человек, у которого отнимают жену. Он отрабатывает карму свою и скоро будет счастливым. Если он правильно это все оценит, если он простит всем, он будет счастливым человеком потом. Потому что он отрабатывает карму. А эти два человека, они встают на путь, который принесет им массу страданий. На эту тему будет следующий семинар. Вот это реально человек не знает, что он имеет дело сейчас с врагом человека, который называется вожделение. Этот враг человека в Бхагавад-гите написано, Кришна Арджуне говорит, всепожирающая сила, уничтожающая все счастье, которое только есть у человека, ничего хорошего в жизни не останется вообще. Человек подписывает договор с этой силой, все, капут. У него никакой жизни счастливой не будет. Он будет проклят, понимаете, вот этот вот мужчина, у которого отнимают жену, он может просто взять вот и подумать, ничего хорошего в твоей жизни не будет. Он вот так просто подумает, и этого достаточно, чтобы у того в жизни ничего хорошего не было. Вот это и есть проклятие, и оно вполне благородно, понимаете? Почему? Потому что человек, который так поступает, он не ведает, что творит. Понимаете, он делает глупость, которая будет стоить жизни ему. Я знаю много людей, которые уже в этом это поняли, но уже поздно. Понимаете, это эксперимент жизни. Это эксперимент жизни. Вот сколько нужно лет, чтобы этот эксперимент отработать, чтобы потом опять нормально жить начать. Я сейчас вам расскажу историю этой будущей семьи. Значит, если человек вырывает из семьи женщину, она сама, допустим, не хочет уходить, но не может и оставаться. Он ее дотягивает. Бороться он хочет. Дотягивает ее оттуда. Ну, дотянет, хорошо. Значит, эта женщина станет причиной его страданий. То есть он сам себе страдания в жизнь привел. Сам змею привел, которая его и ужалит. Понимаете? Раз он ее вырвал из семьи, значит, судьба и с ним поступит точно так же, как с этим мужчиной. Но это еще не все. Это еще не все, это первая проблема. Потом, дальше, ему надо будет раскаяться в том, что он сделал. Если он не раскаялся, дальше будет еще один следующий урок, подхожий, и так далее. Пока он не поймет, за что его судьба учит. Этот человек гневает силы высшие, понимаете? С ними нельзя шутить. Высшие силы держат семью из последних сил. А он ее вырывает, эту женщину, и говорит, что у нее любовь. Да какая это любовь? Любовь означает что-то бескорыстное. Любовь означает, что ты желаешь блага человеку, добра. В чем же ты, счастье заключается, если ты рушишь семью? В чем счастье-то заключается? В чем любовь? Это не любовь, это корысть. Это называется вожделение, который убивает счастье вот этих двух людей. А тот третий, он отрабатывает просто свою карму плохую. Он так поступал в прошлой жизни. Такие вещи возникают неспроста. Он сам у кого-то вырвал с мясом жену и теперь получает карму. Но это не знаю, и можно прийти к нему и сказать, мы отрабатываем твою карму. Ну хорошо, отрабатывайте. Посмотрим, что с вами дальше будет. Конечно, хорошее оправдание так поступать, но это не способ жить. Это не поможет. Даже если вы это поняли, что вы отрабатываете чужую карму, это вам не поможет. Это не способ жить. Надо оставить бояться как огня. Веды описывают ад, в котором человек, который такие вещи делает, он находится в определенном аду, это описано в Ведах. Есть Гаруда Пурана такое произведение, оно описывает вот это. Когда человек такой поступок совершает, прежде чем ему попасть на землю, чтобы дальше жить в человеческом теле, он попадает на одну из адских планет, на которой ему приходится обниматься с женщиной, которая состоит из пламени, из огня. Он в нее влюбляется, он видит женщину, красивая какая, подходит ее, обнимает, а она состоит из огня. И он обжигается очень сильно, оторваться от нее не может, он горит. Просто он ее обнимает, ему плохо. Потом от нее как бы отрывается, вот так немножко опомнился, и опять она его притягивает. Она смотрит на него, и он такой как загипнотизированный, опять идет на нее, обнимает ее, и опять жжет его все тело, горит просто у него. Он умирает от этого огня. И как бы заново опять... оживает и опять так много-много раз повторяется, пока у него эта идея из головы не вылетит. Вам понравилось объяснение, нет? Я надеюсь, что вам понятно, что делать. Перейдем к следующему вопросу. Я мужчина, но понимаю, что говорю слишком много. Что делать? Вас удивительно искренние люди здесь в Риге. Мне очень нравится. Если вы говорите слишком много, это значит, вы делаете слишком мало. Вы должны понять, что это закономерность. Если человек слишком много говорит, значит, он не понимает, что такое деятельность разума. То есть он слишком много действует в уме. То есть надо понять причину. Причина заключается в том, что у вас нет идеи, как действовать в разуме. Когда мужчина слишком много говорит, это означает, что он немножко, у него есть определенная слабость в разуме. То есть ему надо просто начать что-то делать. Мастерить какие-то игрушечки, сидеть там. Ну, я не знаю, ну, чем-то занять себя, чтобы делать что-то практическое, людям дарить. На работе больше вкладываться в труд. Понимаете, когда человек сильно трудится чем-то, он не может много говорить. Он говорит только по делу. Просто болтать он не может. Если говорить по делу, это хорошо. Я тоже много говорю. Но от этого никаких проблем нет. Вот, то есть, когда человек говорит по делу, не устает. Вот мне достаточно 5 минут просто поговорить с человеком. Я, допустим, сегодня консультацию давал, и человеку все сказал за 2 минуты. Все. И опять повторяется тот же самый вопрос. И с другой стороны, и еще раз повторяется, и так 5 раз подряд. Я очень устал от этой беседы, потому что, ну, человек, я не обвиняю ни в чем, просто человек действительно болен был, хотел узнать. Но сама идея, что я повторял одно и то же, она меня утомила. Потому что все уже было сказано, все понятно. Вот эта ситуация вот такая, все. И точно так же и здесь, если человек болтает попусту, он от этого устает. Но если он говорит по делу, разум функционирует, идет циркуляция энергии, и все нормально, никаких проблем нет. Поэтому, если человек беспокоится о том, что он много говорит, значит, он не работает разумом. Значит, он говорит, просто пустой воздух сотрясает. Для этого надо практическое что-то делать в жизни, и тогда говорить будешь меньше. Потому что, когда человек начинает практическое делать, у него разум начинает функционировать. Когда разум функционирует, говорить не нужно, потому что счастья и так достаточно. Когда человек говорит, он пытается счастье получить от этого, понимаете? Словесный контакт означает попытка в разум ввести счастье. Почему люди болтают? Они пытаются счастьем обмениваться. Но когда люди говорят попусту, счастья никакого в этом нет. Это просто, знаете, есть в этом удивительные такие есть сравнения в ведах, которые подчеркивают какие-то вещи. Когда человек просто вот так болтает, энергия функционирует в психике, которая никому не нужна. И это сравнивается с тем, как в Индии коровы, они жуют сахарный тростник. Так как он сладкий, они его жуют, и выплевывает, он его нельзя глотать. Потом другая корова подходит, о, сахарный тростник. Раз пожевала, она пока до нее дойдет, она же корова, что он не сладкий. Проходит полчаса. Потом она выплевывает, не тот. Следующая корова. И это называется жевать пережеванное. То есть жует, а там уже никакого сахара нет, все, там пустота. Поэтому вот точно так же люди болтают просто попусту. Они когда наболтаются, только тогда понимают, что они зря время так просто потратили. Что никакой вывод, никакой энергии счастья от этого не получилось, понимаете? Поэтому, чтобы этого не было, человек должен занять себя чем-то важным в жизни. Не надо зря время тратить. Найдите какое-то дело, что-то делайте для людей. Очень важно планировать свой день. Если ты чувствуешь, что тебя тянет что-то делать не то, запланируйте день и следуйте строго этому плану. Сейчас я вот этим занимаюсь. Всем желаю счастья. Потом готовлю для мужа пищу. Потом там с любовью мою посуду там и так далее. Действуйте в этом ключе, и вы будете счастливы. Могут ли помочь при стрессе такие мероприятия, как растирание топленым сливочным маслом по часовой стрелке и натирание ступней и ладоней смесью ги и коровьего навоза на ночь? Хороший вопрос. При стрессе масляные растирания помогают. Это факт. Потому что стресс часто сопровождается сильной перегрузкой энергии воздуха в организме. Много скапливается. Если человек напряженный, он одновременно мерзнет, он сильно напряжен, у него там его сгибает, крутит живот, у него запоры, у него там тяжесть в голове, вот здесь вот, вот в этих зонах давление постоянно идет, у него головокружение. Это значит, что у него много воздуха в энергии в голове. И топленое сливочное масло, оно самое нейтральное. В принципе, оно всем подходит. Поэтому, если человек, допустим, топленым сливочным маслом натирает человека, надо натирать тогда, когда человеку плохо. Если его крутит утром, значит, надо утром его натирать. А если он не может заснуть вечером, значит, вечером его надо натирать. Натирание сливочным маслом, оно с первого раза непонятно, помогает или нет. Но если вы сделаете раз пять, ну, пять дней подряд, то будет хороший результат. Он расслабится, ему легче станет. Это хороший способ. Это вспомогательный метод. То есть сам стресс это не снимет, но последствия стресса, как бы его вот физическое ощущение стресса снимает. Это в какой-то степени психическое тоже. Хороший метод. Надо натирать все тело вместе с головой. Можно натирать руки и ноги. Вот так вот. Это можно делать, да. На ночь или утром надо разобраться, не всем одинаково. Если вы натерли не тогда, когда надо, человеку жарко ночью становится, спать не может. Если, допустим, утром неправильно натерли, то весь день человек теряет аппетит, у него слабость весь день. То есть, если вы правильно натерли, то человеку хорошо становится, он хорошо спит, а утром, если натерли правильно, у него появляется хорошее пищеварение и бодрость. Что вы думаете о тантре как способе развития сознания? Тантра – это способ развития сознания. Это факт. И то, что мы с вами делаем, это тоже тантра. Я желаю всем счастья – это тантра. Что такое тантра? Тантра – это действие, направленное на развитие разума. Тантра фактически – это означает какое-то приложение усилия к разуму, психике вообще человека. Это тантра. Просто люди иногда тантру очень узко понимают. В последнее время под тантрой понимается секс, который каким-то образом зацикливает энергию. Они считают, что это, вот это и есть тантра. Но это не тантра, это просто секс. А слово тантра, она имеет более глубокое значение. Есть два как бы направления тантризма. То есть одно направление – это белая тантра, она предназначена для бескорыстной деятельности, для развития личности. И есть духовная также тантра. Духовная тантра означает, что человек достигает духовного мира, пытается достичь, то есть прилагает свои силы для достижения духовного мира. Черная тантра означает, что человек пытается завоевать с помощью определенных механизмов психических, он пытается овладеть другим человеком, власть достигнуть над людьми. Эта черная тантра, она разрушает судьбу человека. Это такой тонкий механизм разрушения судьбы. Допустим, человек, который овладевает вот этим сексом, когда он контролирует свое семя, и не дает ему выходить, и таким образом секс длится час, два, три. Он думает, что это вершина счастья. Он думает, вот я достиг вершины счастья. На самом деле, чем он занимается в это время? В это время он уничтожает свою психическую энергию, предназначенную для жизни. То есть, другими словами, он просто убивает свою жизнь. Потому что веды описывают, что сексуальная энергия является основной для того, чтобы жить. А если человек занимается таким тантрическим сексом, он просто эту энергию уничтожает. Есть несколько аспектов приложения этой половой энергии. Первым аспектом является сила разума. Если человек слишком много сексом занимается, у него разум слабеет, он не может уже контролировать свою жизнь. Ему очень трудно изменить свою судьбу, работать над собой и так далее. Второй аспект, который связан с половой энергией, это память. Если человек очень много лишней половой деятельностью занимается, то у него память начинает падать, он перестает запоминать все. Концентрация, когда память падает, он теряет понимание о том, что он поступает плохо. Потому что память является основой для того, чтобы поступать хорошо. Допустим, человек помнит, что он вот поступил плохо, и у него было плохо в жизни. Это называется памятью. И в результате этой памяти он плохо уже не поступает. Но если человек ничего не может помнить, значит, он наступает много раз на одни и те же грабли. И причина тому – излишний расход половой энергии. Вообще, как бы у человека есть два выбора. Или человек тратит половую энергию и становится неудачником в жизни. Или человек сохраняет половую энергию и становится успешным. Можно ее направить туда и сюда. Вообще половая энергия предназначена для того, чтобы рожать полноценных гениальных детей. Когда человек копит свою половую энергию, он способен с помощью нее привлечь душу, которая входит в его жизнь как гений, гениальный человек. И он потом всю жизнь приносит счастье. Опять здесь работает тот же самый механизм. Прямой способ получения счастья. Если есть жена, значит, надо ее использовать. А веды говорят, если есть жена, значит, надо с ней копить эту энергию совместную, для того, чтобы потом пришла в жизнь душа, которая принесет счастье. Поэтому в ведической культуре молодые люди, прежде чем зачинать ребенка, они целибат соблюдали несколько лет. А потом, зачиная ребенка, они получали счастье, потому что ребенок рождался гениальным. И 2 года, допустим, 3 года они соблюдают целибат, в нужный момент зачинают ребенка, а потом всю жизнь наслаждаются рядом с этим ребенком, потому что он всю жизнь будет им приносить счастье. Хорошее вложение, нет, своей половой энергии. Вот, таким образом, надо изучать, что такое тантра. Тантра – это способ достижения цели. Допустим, я желаю всем счастья, это тоже тантра. Это рычаг. То есть, если ты хочешь, допустим, сделать так, чтобы у тебя с людьми были хорошие отношения, надо их создать сначала в уме. Я желаю всем счастья, человек повторяет, у него создаются хорошие отношения с окружающими людьми, а потом уже он идет и с ними общается. Все уже сделано. Он уже в уме все сделал. А дальше уже можно спокойно с ними общаться, и у тебя улучшатся с ними отношения с этими людьми. Даже если они этого сами не хотят, ты можешь пересилить их желание враждовать с собой. Просто желая им счастья, ты просто приходишь к ним, они с тобой не могут враждовать, у них нет сил на это. Вот и все, это тантра. Но тантра – это белая тантра, которая приносит счастье. Тантра означает деятельность в уме, которая направлена для достижения успеха. Ну, фактически, это деятельность в разуме происходит. То есть разум, сам идею эту тантры разум проводит в жизни. Умер близкий человек, и у меня закрылись 2 чакры. Я обратился к народному целителю, что помогло выйти из подавленного состояния. Правильно ли я поступил? Конечно, правильно. Надо все силы прилагать для того, чтобы выйти из подавленного состояния. Просто вы такими терминами закрылись 2 чакры, не бросайтесь. Если у вас хотя бы чуть-чуть чакра призакроется, то вы просто упадете как труп. И на этом все будет закончено. Чакра не может закрыться в течение жизни. Она может просто слабее работать. Но экстрасенсы, они думают, что они закрылись. Потому что у них не хватает интеллекта понять, как она работает. Это глубокая вещь, понимаете? Они могут чувствовать только внешнюю энергию этой чакры. А там, что в глубине происходит, они не чувствуют. Поэтому не раз так рукой, оп, эта чакра закрылась. Дальше, это закрылась чакра. Это очень примитивно так думать, понимаете? Чакра это что такое? Это как электростанция. Это описано в ведах. Ну, представьте, сейчас рубанется электростанция, которая снабжает электричеством вот этот зал. И что произойдет? Свет выключится. Так же и в организме. Чакра закрылась, все тю-тю. Энергии нет. Кончилась энергия. Даже сама идея, что она закрылась, эта чакра, эта идея абсолютно утопична. Потому что такое возможно только в том случае, если воин огромной силы, то есть не простой воин, а огромной силы, который полностью контролирует всю свою жизненную энергию, он начал сражаться с остальными воинами. И что он может в этом случае? Он может так, есть такие как виды звуков, которые уничтожают энергию чакры. Там, например, он говорит «хум», так, такая энергия, допустим. И он смотрит в определенный психический центр другому воину, и у того в этот момент полностью прекращается поступление там энергии. Он такой стоит так, Ну, это называется закрылась чакра. Видите, у нас не хватает знаний, мы столько глупостей говорим. Но бывает так, что энергии не хватает чакре. Если энергии не хватает чакре, значит, надо пойти к международному целителю. Ну, или пусть к народному целителю, неважно. Важно, что он помогает людям, как бы он себя ни называл. И он вам поможет. Главное, чтобы он человек был хороший, понимаете? Потому что если вы просто к хорошему человеку придете, поговорите с ним, если он действительно, у него сила какая-то есть, вам лучше станет, у вас чакры откроются. Просто хорошему человеку. Но если этот международный целитель хороший человек, он вам обязательно поможет, и вам легче станет, и циркуляция начнет в энергии, понимаете, происходить. Все очень просто. Надо просто понять идею, что это ничего такого страшного в этом во всем нет. Бывает так, у человека слабость какая-то в определенной энергетической зоне возникает, и надо просто, помощь нужна. Можно прийти к человеку, который просто может массажик сделать, или там подышит, или там мантру прочитает. Все что угодно. Главное, чтобы с любовью это делалось. Потому что когда любовь есть, какой способ подачи любви, неважно. Важно то, что это всегда поможет. Вот и все. Поэтому не надо беспокоиться на этот счет. Это не проблема какая-то большая. Чакра закрылась. Вас сначала кто-то напугал, я чувствую. Как справляться со стрессом по солнцу? Только смирение может помочь справиться с ним. На самом деле, любой стресс предназначен для того, чтобы мы что-то поняли. Когда у человека стресс по Марсу, он должен научиться любить людей. Ненависть – причина этому стрессу. Когда он ставит свои цели, как бы идеалист, стресс по Марсу, человек идею ставит выше людей, он начинает всех долбить. Это стресс по Марсу. А стресс по Солнцу означает, что человек гордится собой. Он ставит себя, как бы ценит себя больше других. Поэтому стресс по Солнцу идет. Надо просто научиться уважать людей, научиться их ценить, понимать, что они тебе нужны. Когда человек стресс по Солнцу испытывает, у него рушатся отношения. Люди становятся для него чужими, потому что они отворачиваются все от него, один за другим. И когда все отвернутся, он начнет ценить, что мне нужны люди. И когда он это поймет, стресс по Солнцу закончится, потому что он будет тянуться к ним, пытаться с ними уже уважительно себя вести. В результате что произойдет? Он станет счастливым, у него пройдет стресс по Солнцу. Стресс по Солнцу означает, что человек что-то хочет доказать всем. Людям не надо ничего доказывать, их надо просто любить. Вот эта любовь, ее нам в жизни не хватает очень сильно. Потому что мы ей не уделяем время и силы. А время и силы мы не уделяем людям, потому что мы не понимаем, зачем это нужно делать. Мы ставим идеи выше людей, мы ставим деньги выше людей, поэтому семья рушится. Мы ставим какие-то принципы выше людей, поэтому семьи рушатся отношения. Отношения с людьми являются главным принципом жизни. Надо учиться любить людей. В этом суть всех религий. Для того, чтобы любить людей. Если человек становится религиозным, начинает всех ненавидеть, он, значит, не понял эту суть. Просто фанатик. Он не религиозный человек. Он не верит в Бога на самом деле. Потому что Бог что сказал? Вторая заповедь. Возлюби ближнего. В этом смысл. Можно ли освящать пищу, читая мантры перед ликом, иконами из христианской традиции? Перед Христом, Божьей Матерью, а не перед святыми и личностями из ведической культуры? А почему нет-то? В чем проблема? Какая разница? Если человек святой, какая разница, из какой он культуры? Если вам цветок принесли, какая разница, из какого он магазина? Если он красивый, нежный, красивый цветок, какая разница, из какого магазина? Если вы встретили святого человека, какая разница, как он одет? Святой человек не принадлежит никакой традиции духовной. Он уже вышел из них, этих традиций. Он принадлежит людям. Он наполнен любовью. И какая разница, в какой традиции святой человек находится, надо подойти к ним, получить благословение от него свое. И вы будете счастливы. Нет никакой разницы, в какой он традиции находится, понимаете? Даже уже люди на уровне просто здравого смысла уже уходят от этого понятия традиции. Перед тем, как я к вам приехать, буквально в этот день вечером я лечил монаха православного, очень высокого сана из Москвы. Он построил 4 храма. Ну, он очень больной человек, много аскез совершил. Я с ним лечил его и с ним разговаривал. Он знает мою традицию духовную. И мы с ним очень тепло, нежно говорили целых 3 часа, как близкие люди, понимаете? Вот когда люди серьезно духовной практикой занимаются, им все равно, какая традиция, они хотят друг друга видеть, хотят слышать, хотят общаться, между ними царит любовь, глубокое чувство любви, понимаете? Но те люди, которые только начинают заниматься, они фанатики такие, это наша традиция, все, стоять, лежать, молчать. Вот, понимаете, то есть это фанатики. Они не понимают, что такое любовь, у них нет идеи. Но когда люди вызревают в духовном плане, у них все, нет проблем общаться друг с другом. Иногда человек достигает зрелого возраста и как бы одевает очень серьезные одежды, но как был фанатиком, так и остался. Это значит, что он ничего не понял. Он прожил как бы в духовной традиции, ничего не понял просто, зря время потратил. Сидя в позе алмаза, быстро сотекают ноги. Вот и правильно, я об этом и говорю. Как решить эту проблему? Никак, надо терпеть. Правильно ли во время медитации направлять свои мысли на одного человека, желая ему счастья? Так надо делать, да. Можно на одного, можно на многих. Если вам хочется на одного, с ним решить проблему, решайте. Но лучше всего во время медитации направлять мысли на Бога. На Бога направлять свои мысли. А человек сам вспомнится, когда надо. Понимаете, вы о Боге думаете, думаете, когда вы приходите в вот такой глубокий контакт с божественной энергией, ваша проблема из ума сама приходит, ее не надо звать, она сама прибегает. И вы ее с помощью этой божественной энергии решаете, она как будто растворяется в ней, и так раз и исчезает. Поэтому не надо сильно беспокоиться о том, что, о чем думать во время медитации. Думайте только о Боге. Молитесь и думайте только о Боге, не отвлекаясь. Если вы думаете о Боге, и раз ум ушел на проблему, это значит, что надо вернуть его назад и сосредоточиться на Боге. Когда нектар пойдет, связь пойдет с божественной энергией, все проблемы начнут сгорать. Это описано в Ведах, что как вот дрова в костре сжигаются, так и грехи, проблемы все начнут сгорать в огне духовного знания. Когда человек чувствует связь с Богом, у него такое вдохновение, у него сила, из него исходит такое состояние счастья глубокого. Все проблемы раз решаются, одна за другой. Все. Ничего не надо сильно напрягаться. Человек напрягается для решения проблем, потому что у него этой связи духовной не хватает с высшими силами. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. 1.5 года нахожусь в стрессе из-за страха потерять работу, свой бизнес. Работала 15 лет. Умом понимаю, чтобы удержаться, надо иногда менять, а иногда уже нет сил, ни веры в свои возможности. И даже если смогу это сделать, изменится и удержится ли, то работа займет всю мою жизнь и все силы. А может это знак, что нужно делать что-то другое? Хотя остаться без стабильной работы и привычных материальных средств страшно. Бороться или смириться? За время семинара уже 3 раза поменял свое мнение. Вы очень искренние люди, молодцы. Хороший вопрос задаете. На самом деле вы должны понять такую вещь. Это очень хороший вопрос, очень важный. Потому что на самом деле это ваша жизнь, это ваш бизнес, ваша работа. Все нормально, ничего менять не надо. Надо менять подход к жизни. Я вам сейчас опишу жизнь одного святого человека. Этот святой человек является основоположником целого духовного движения. Он не был саньяси, то есть отреченной личностью. Этот человек был женат. Знаете, сколько у него было детей? 9 человек. Один из них стал гениальным святым. Этот святой человек, он молился 6 часов в день, работал 4 часа. Знаете, кем он работал? Он работал главным прокурором области. По-нашему, как бы, ставка такая. Все остальные на этой должности работали 10 часов, чтобы решить эти же проблемы. Он решал их за 4 часа. Но прежде чем их решать, у него уходило на духовную жизнь примерно 10 часов. Он готовился 10 часов к тому, чтобы это все решить. Он приходил когда на работу, ему только одно дело за другим подносили. Он вот так листал и принимал решения, ни разу за много лет работы не ошибся. Ни разу не ошибся. Его ценили, то есть он работал в колониальной Индии, когда англичане управляли всем. И он... Несмотря на то, что он был индус, его сделали главным прокурором. Представляете, индуса сделать в то время главным прокурором. Он был главным прокурором области. Он никогда не принимал неправильных решений. Все были довольны. Англичане, индусы, все мы им были довольны. Все вокруг рядом с ним испытывали только одно счастье с этим человеком. Потому что он был по-настоящему святой. И этот человек написал кучу духовных книг. Он написал кучу песен, которые до сих пор поют в религиозных традициях. Он воспитал гениального сына, который продолжил вот это дело. И так далее. То есть у него необыкновенное количество заслуг. У него есть предсказания, которые сбылись уже, духовные. Это показатель того, как надо жить. Он показал пример, как надо жить. Понимаете, воспитать 9 детей. То есть в вечернее время уделял семье. Утром он занимался духовной практикой. Он все делал по ведам. Днем он работал 4 часа всего. Почему так мало работал? Потому что было много сил. Он копил энергии столько, что нам и не снилось. От него сияние исходило. Он все решал мгновенно. Почему так происходит? Потому что человек правильно живет. Почему человек не может удержать бизнес свой? Потому что он целыми днями чем занимается? Удерживает бизнес. Куда энергия уходит? Бизнес. Она уходит в пропасть. Если болит печень, что надо делать? Если рушится бизнес, что надо делать? Восстанавливать бизнес. Да? Если болит печень, надо лечить печень. Вот это прямое мышление убивает всю жизнь человека. Всю судьбу убивает. Это неправильный подход к жизни вообще в целом. Просто это абсолютно неправильный подход к жизни. Если бизнес рушится, что надо делать? Надо заниматься больше самосовершенствованием. Надо копить энергию духовную. Когда энергии будет достаточно, чтобы удержать бизнес, он сам удержится. Почему бизнес рушится? Потому что у человека не хватает энергии. Если у человека достаточно энергии, ничего не рушится. Настоящий начальник – это не тот, кто бегает по заводу и всех укрощает. Там настоящий начальник сидит у себя в кабинете и молится. А все вокруг работают как по струнке, потому что такова сила его, понимаете? Он настолько сильный авторитет имеет, все его любят и все хотят там работать. Все. Настоящий начальник, он работает над собой, а не работает над бизнесом. Над бизнесом работает тот, кто не понимает, что такое руководить. Руководить означает копить внутреннюю энергию, понимаете? Точно так же поступает настоящий святой царь. Это описано в ведах. Самые большие правители, которые правили всей землей, они на управление землей тратили час-два в день. Все остальное время они занимались самосовершенствованием. Они своей психической энергией контролировали всю планету. И когда, допустим, этот святой царь уходил из города, чтобы, допустим, решать какие-то дела, в этом городе наступала засуха. Когда он возвращался, дождь шел. Понимаете, описано в ведах, что мы на самом деле не понимаем, откуда силы берутся. Мы не понимаем, что мы когда поживем правильно, все само происходит, все само контролируется. Не надо туда вкладывать силы. Но так как мы эгоисты, мы думаем, я могу, только я могу, я справлюсь. То есть мы не понимаем, что высшие силы все делают. Надо просто свою жизнь им отдать. Мы своими силами бизнес пытаемся контролировать. Да это невозможно. Все будет рушиться, потому что силы-то у нас нет. У меня молодой человек сегодня на консультации был, он меня тоже об этом спрашивал. Ему объяснял, смотрю, вроде что-то понял. Идея в чем заключается? Тоже человек чувствует, что у него нету силы зарабатывать деньги на жизнь. Нету силы. Потому что чем он занимается целыми днями, думает о том, как зарабатывать деньги на жизнь. Все, замкнутый круг. Энергия зацикливается, и она уничтожается вся. Человек уже не только не может деньги все зарабатывать, он не может даже сделать так, чтобы рядом с ним жена жила. У него уже силы закончились даже семью содержать. Жена в результате взяла и ушла. Когда у человека нет энергии, вот отношения любовные строить, жена уходит. Почему нет энергии? Потому что всю силу отдает бизнесу. Почему всю силу отдает бизнесу? Потому что не знает, как жить правильно. Надо силу отдавать молитве, восстанавливать очень сильные энергии психические, чтобы через тебя шла энергия счастья в огромном количестве. В этом случае на жену хватит, и на бизнес хватит, и на все хватит, и на здоровье хватит. Понимаете, эта идея, она должна утвердиться внутри. Если, допустим, бизнес рушится, что надо делать? Заниматься самосовершенствованием. Надо меньше уделять времени бизнесу и перейти на самосовершенствование. Не надо ничего бояться, ничего не разрушится, все будет восстанавливаться. Пожалуйста, попытайтесь это понять. Это очень сложно понять, а выполнить еще сложнее. Но это надо сделать, иначе ничего не изменится в жизни. Как и чем можно помочь тому, кто начал увлекаться наркотиками? Чтобы помочь такому человеку, для этого надо очень сильно его любить. В целом, мало кто из людей вообще способен помочь наркоману. Наркоману может помочь святой человек. Поэтому, если вы знаете такого человека, у вас есть в городе, допустим, такой священник или святой человек, который обладает огромной энергией любви. Вы просто ненароком возьмите своего там знакомого или друга, или сына, там наркомана, приведите к этому человеку, чтобы он просто с ним поговорил 5 минут. Если этот человек обладает действительно этой силой, он посмотрит на него, просто отдаст ему вот эту энергию любви, пробьет ему разум, чтобы у того психика, мышление правильно восстановилось. И в результате этого что произойдет? Он задумается о том, как он живет. Понимаете, он отрезвеет. Почему человек совершает неправильный поступок, как вы считаете? Ломается механизм оценки своей жизни. Почему человек вот делает, берет ипотеку, допустим, огромное количество денег, потом не может расплатиться всю жизнь? Или, допустим, делает какую-то глупость, допустим, берет, вырывает женщину из чужой семьи. Почему он так поступает? В чем причина? У него вот эти вот те шесть вещей, которые мы будем обсуждать целый семинар в следующий, они вырывают у него чувство здравого смысла. То есть человек перестает чувствовать беду. Он не понимает, что он на грани ужасных событий в своей жизни. У него нет вот этого ощущения, предчувствия, что что-то происходит ужасное, плохое. А человек как будто, вот знаете, как иногда в фильмах показывают, человек перед тем, как, допустим, яд выпить, начинает сильно смеяться там, потом раз выпил и умер. Почему такое происходит? Потому что он в порыве там наслаждения, он забывает, у него нет страха, теряется страх, понимаете? Я когда изучал, как действуют запахи, я пытался объяснить себе, вот как, что является основополагающим элементом, который дает нам понимание о том, что опасность есть. В пище основополагающим элементом является запах. Вкус обманывает человека. Он привлекает, завлекает себе, но когда человек еще не ест, запах является связан с разумом и несет в себе силу трезвости. Если берете, допустим, блюдо, нюхайте его, и вы чувствуете запах такой неприятный, то ли тухлый, то ли противный какой-то, значит, там есть бактерии, пища отравлена, есть нельзя. Запах не свежий, неприятный, а что-то в нем такое есть неприятное. Все, есть нельзя, или вам не подходит эта пища, кушать нельзя. Я когда изучал вот эти запахи, я к своему другу зашел в серпентарий. Он занимался выращиванием кобры. И у него вот такая вот маленький такой пузыречек был, ну такая пробирочка такая стекляненькая. Там были кристаллы кобрийного яда. Он накопил за несколько месяцев. Он сказал, вот этой вот штучкой можно убить 10 тысяч человек. Вот столько яда там было. Я говорю, можно я понюхаю? Он говорит, ну понюхай. Он говорит, без запаха. Можешь понюхать, там нет запаха. Я вот так взял, вот, ну не взял, а вот просто так приблизил, понюхал. Знаете, что я унюхал? Я реально почувствовал, что такое смерть. Я понюхал, и вот реально я понюхал запах смерти. У меня просто все похолодело внутри, то есть я почувствовал смерть. Я прямо ее как будто бы увидел. Такой, понимаете, такой ужас меня охватил. То есть не было никакого запаха, не было там кислый, горький, соленый, запаха не было. Было просто ужас, ощущение смерти. Так вот, когда человек попадает под влияние одного из шести врагов, которые мы перечисляли, у него теряется ощущение смерти, он теряет страх. Вот, допустим, человек отбивает чужую жену, допустим, понимаете, он совершает действие, которое угробит ему всю жизнь, но он не понимает, что он делает такое действие, ему считают, что они с прошлых жизней вместе. И он пытается эту женщину выбить из семьи, что любой ценой. Результат какой? Страдание. Но человек этого не понимает, потому что ему разум закрыло. Он закрыло, как шоры вот у лошадей есть, он закрыло. Лошадь не видит той дороги сбоку, она только спереди видит. Так и человек, который совершает такой поступок, он не видит, не понимает. Когда человек сильно привязан к деньгам, он хочет денег, он думает только о своем бизнесе, о своей работе. Жадность забирает, это следующий, третий враг человека, забирает у человека здравый смысл. Человек начинает сильно бояться, предприятие будет разрушено, все. То есть он начинает думать только об этом предприятии, мысли зацикливаются, все. Начинается разрушение психики у него в этом плане. На самом деле он не понимает, что судьбу рушит не то, что у него бизнес страдает. И не то, работает он там или не там. Судьба его рушится из-за того, что он перестал время уделять самосовершенствованию. Вся его психическая энергия пошла в работу. Он зациклился на ней, понимаете, все. Зацикленное состояние приводит к уничтожению энергетическому. И поэтому в этом слабости энергетической человек боится за свою работу, за свою жизнь. Он хочет убежать от этого, не знает как. Надо просто начать спокойно заниматься духовной практикой. Отодвинуться, проблема не решится сама. Отодвинуть ее от себя, сказать, дать возможность себе отстраниться от нее, со всей силы оторвать себя от нее и начать молиться Богу, об этом думать. Сначала это будет как-то неловко, тяжело. Будет думаться, что надо туда, надо об этом думать. Ну как же не думать об этом? Все же разрушится, если не буду думать. Человек начинает заниматься духовной практикой. Он серьезно настраивается, молится. И все у него восстанавливается. Это закон, который действует всегда и везде. Запомните, что этот закон никто и никогда не сможет нарушить. Только высшие силы управляют всем в этом мире. Вы просто не знаете многих вещей, поэтому вы такие вопросы задаете. Я вам сейчас объясню одну штучку, которую вы должны знать. Мы души. Мы имеем духовную природу. Мы души. Духовная душа не может управлять ни одной энергией в этом теле. Но она имеет желание жить в теле. Понимаете, у нас просто есть желание жить в теле. И благодаря этому желанию у нас в теле существует еще одна душа, высшая душа, которую Вед называет сверхдушой. Эта сверхдуша, она дает энергию на функционирование всего тела. И только из-за того, что мы хотим жить, и из-за того, что у нас есть карма жить в этом теле, есть судьба, то есть есть возможность жить внутренне, поэтому мы в нем и живем. А энергию для этой жизни в теле дает сверхдуша. Нашей энергии нет. У нас есть только одни желания. Понимаете, так описано в Ведах. Поэтому точно так же у нас нет энергии управлять бизнесом. У нас просто есть карма, управлять им или не управлять. Есть карма хорошая, бизнес идет хорошо. Карма кончается, бизнес рушится. Чтобы увеличить карму, то есть увеличить благочестивые поступки, что надо делать? Совершать благочестивые поступки. То есть человек, когда делает что-то благочестивое в жизни, у него бизнес начинает восстанавливаться сам. Конечно, в бизнес надо вкладывать энергию свою, какие-то действия надо совершать. Но это не основа, понимаете, развития бизнеса. Я знаю много примеров, когда человек час-два в день бизнесом занимается. Я знаю одного человека в Индии, он занимается той же традицией духовной, что и я. У нас один духовный учитель. Он мне рассказывает, как он бизнесом занимается. Он очень сильно занимается духовной практикой и вкладывает силу в своих братьев. Он руководит бизнесом, у него несколько заводов, серьезный бизнесмен. И он развивает в себе вот это духовное видение, понимание вещей, то есть всегда держит разум в чистоте. Братья постоянно озабочены бизнесом, они бегают, носятся туда-сюда, там управляют всем. Они приходят к нему, он сидит, допустим, читает молитву, он старший брат. Он говорит: брат, пожалуйста, скажи мне, что мне делать в этой ситуации? Он смотрит на него, говорит: делай так-то. Ну, там чуть-чуть просто тот ему рассказал, он говорит: делай так-то. Делай точно, все получается как надо. Другой прибегает, говорит: да что мне делать? Он говорит: делай так-то, все получается. Несколько там, час-два в день он отвечает на их вопросы. Все, бизнес идет как надо. Он куда-то уезжает, допустим, проповедовать, бизнес рушится. Приезжает, 2 часа бизнес восстанавливается. Они верят в него как в Бога. То есть он держит весь этот бизнес, потому что у него есть сила держать. Как только он перестает это делать, все рушится. Точно так же происходит у меня в центре моем медицинском. Я куда-то уезжаю на 3 дня, приезжаю, они все с квадратными глазами: что делать, все, погибаем. Я говорю: вот так-то, так-то, все, раз, все восстановилось. Бизнес держится не на том, чтобы там бегать, понимаете, и орать на всех. Бизнес держится на том, что человек развивается духовно, и он становится очень уважаемым человеком, его все любят. Это он основан на энергии, на духовный бизнес, понимаете? Поэтому надо вот так и жить, и тогда все будет управляться само. Понять это очень сложно только. Это понять очень сложно. Но вы пытаетесь это понять, пытаетесь так жить. Точно так же семейные отношения держатся на этом, на всем, на духовной деятельности. Очень трудно это понять. Также воспитывать детей надо тоже. Какой из русских переводов Бхагавад-гиты вы посоветовали? Неизвестно, да, перевод Семенцева и перевод Свернова. Понимаете, есть разные традиции духовные, которые связаны с Бхагавад-гитой. Вы должны понять, что простой такой светский перевод Бхагавад-гиты не поможет вам изучить ее. Есть комментаторы различные, связанные с различными духовными традициями. Выберите себе духовную традицию, ведическую какую-то. Изучите духовных учителей этой традиции, и у них есть свои комментарии на Бхагавад-гиту. И есть в этой традиции также свои переводчики. И изучайте этот перевод, и вы получите массу удовольствия. Если вы будете просто обычных переводчиков читать, которые там светских, они не знают, что такое Бхагавад-гита, они не смогут ее никогда перевести, потому что Бхагавад-гита – это духовное произведение, и его обычный человек ее понять не может. Даже занимаясь йогой, у меня... Имею базу каких-то ведических знаний. Часто мучает тяга посторонним женщинам. Бороться с этим очень-очень трудно. Какие это могут быть причины и как с этим справиться? Вы имеете дело с колоссальной силой энергии. Даже великие святые имеют такую тягу. Не то, что там, допустим, человек, который начал заниматься йогой. Не думайте, что эта энергия такая простая и легкая, что ее легко преодолеть. Поэтому это естественно, что мужчину тянет к женщине, это сила, которая рушит нашу жизнь, это факт, но мы должны сражаться, мы должны пересиливать, тянуться к Богу. Человек должен научиться побеждать эгоизм. Тянет к женщине означает вспыхивает эгоизм. Настоящая любовь, она основана на другом чувстве. Человек не должен даже смотреть на чужих женщин, потому что это эгоистическое чувство, оно не принесет никому счастья. У тебя есть жена, живи с женой, пытайся с ней развивать любовь, настоящую высокую возвышенную любовь культивируй в отношениях. Если отношения оскверняются, надоедают, тебе кажется, что ты ее не любишь, значит, ты просто неправильно отношения строишь. Надо пытаться строить правильно. Потому что всегда между мужчиной и женщиной, когда они ведут правильный образ жизни, они духовной практикой занимаются вместе, между ними всегда в отношениях появляется любовь. Очень возвышенная любовь, понимаете, это неизбежная вещь. Между мужчиной и женщиной всегда появляется любовь. Это основа отношений. Если у них была симпатия, когда они встретились, и они развивают отношения очень глубокие, между ними появляется глубокая любовь. Это стопроцентный факт. Так всегда бывает во всех случаях. Но если люди неправильно живут, всегда их отношения оскверняются, и кажется, что любви нет, надо искать кого-то другого. И это прыгать с одной ветки на ветку, как обезьянка. От этого не поможет, понимаете? Надо просто менять отношение к жизни. В этом идея заключается. А что касается, если у тебя вожделение возникает с женщинами, это нормальное явление. Что мне делать, если возникает вожделение? Надо терпеть. Надо терпеть это чувство. Оно возникает. Ну да, согласен с этим. Что делать? Больше аскезы совершать. Чем больше мужчина аскезы совершает, тем больше он терпит вожделение. У меня, например, лично есть такая практика. Я сажусь под масану, вот эти большие пальцы на ногах, они связаны с вожделением. Есть такая, допустим, способ, подмасана такое, такая очень суровая подмасана, когда ты зажимаешь локтями большие пальцы, прижимаешь к телу со всей силы и сидишь в таком положении. Они напрягаются, начинают затекать, болеть, потом раз, разгружаются. И в этот момент разгрузки все мысли о чужих женщинах так раз и рассеиваются. Ну, это все хорошо. Это мой метод, допустим. Можете свой какой-то изобрести. Черентан на дрова колол. У него свой метод. У всех свои методы. Некоторые голодают, постятся. Если совсем вас припрет, я могу вам поставить камни выше колена. У меня есть такая методика. Камни ставишь выше колена и все. Хорошо становится. Ни о ком не думаешь. Ну, то есть энергия не так сильно возбуждается. На самом деле... Вот эта вот энергия половая, она перевозбуждает человека, знаете, есть такой просто чисто механический момент. Там очень много огня скапливается, вот это огонь в бедрах копится, в бедрах. Если даже просто холодной водой бедра обливать, то этот огонь сходит и половая энергия сходит тоже. Не надо разогревать эту половую энергию, она разогревается с помощью сладкой пищи, сладкой и кислой пищи по вечерам перед сном. Если, допустим, мужчина тортяк съел, допустим, на ночь, раз пять подряд, и что-то по утрам женщины ему мерещатся. Значит, есть причина на то, потому что этот сладкий вкус, он сильно разжигает нижний центр психический, понимаете? Поэтому ему женщины мерещатся по утрам. Ничего, это неизбежно, нечего жрать торты по вечерам. Вот, и все, простой ответ, понимаете? То есть, если человек не то что-то делает в своей жизни, значит, у него такая ситуация будет, ему будет прям, не знаю, куда деваться. Вот, надо как-то вечером кушать правильно, иначе проблем будут. Как себя вести, если во время молитвы начинают душить слезы? Перестать молиться и успокоиться, или продолжать сквозь слезы? Это связано со стрессом по Венере. Надо во время молитвы более аскетично себя вести, то есть надо в такое положение подмасану, ситхасану сесть и так далее. То есть надо занять какое-то положение, в котором чувства укрощаются и успокаиваются. Если человек в расслабленном положении молится, допустим, у него чувства могут его переполнять, и это неправильно. Нужно сначала их успокоить, сделать более спокойными чувства. С помощью таких положений человек успокаивает свои чувства, ему легче молитву начинает, становится читать. Не надо слишком много эмоциональности во время молитвы, это не помогает. Потому что это мешает сосредоточиться на главном. С чем связан страх перед сном и страх заснуть? Как это лечить? Какого типа это стресс? Это стресс по Луне связан с тем, что, возможно, в прошлой жизни во время сна произошла смерть. То есть вообще страх всегда связан со смертью. Если он постоянно мучительный, долгий, например, страх оставаться одному, значит, человек один, когда был где-то в доме, его в это время прибили в прошлой жизни. Страх, допустим, огня. Человек боится, когда огонь горит, значит, он сгорел. Страх, допустим, видит нож, он боится ножа, допустим. Или страх змеи там. Ну, то есть разные страхи, они все связаны со смертью в прошлой жизни. Если страх, допустим, такой одолевает, то надо объект страха-то взять в свой ум, поместить и начать молиться Богу. Вот прям взять его, вот, допустим, объект страха, ну, допустим, змея там, или нож, или там замкнутое пространство, мысленно настроиться на замкнутое пространство и начать молиться Богу в этом состоянии. Потому что только духовная энергия преодолевает страх. Что такое страх? Это страх смерти. Что такое бесстрашие? Это ощущение вечного времени. Что такое страх? Ощущение материального времени. Бессмертие – ощущение вечного времени. То есть бесстрашие – ощущение вечного времени. Когда человек начинает молиться, он начинает чувствовать бесстрашие, вечное время начинает ощущать. Поэтому страх пропадает. Понятно? Если вы сами не справляетесь, идите в храм, помолитесь, подумайте. Там более атмосфера чистая, и вы там сможете справиться. И когда вы это запомните, состояние дома уже будет легче. Вот так. Для чего при пожелании счастья вы говорите с разными интонациями? Знаете, я вообще не думаю об интонациях. У меня есть объект, то есть вы сидите передо мной, допустим, да? И я очень чутко воспринимаю вашу психическое состояние, вашу энергию, ваше настроение зала всего, понимаете? И во время пожелания счастья я стараюсь вам помочь. То есть я знаю, как слова действуют на судьбу. И когда я желаю счастья, я просто действую на вашу судьбу своими словами. Я не знаю, что из этого получится, но я знаю точно, что это есть и это работает. И есть люди, которые это понимают, я уверен. Вот поднимите руку, кто это чувствует, понимает, что такое ощущение есть. Вот видите, а кто-то не понимает, кто-то смотрит за интонациями. Я когда читал лекции в Ижевске, ко мне один за другим подошли два человека. Один человек говорит: вы знаете, удивительно, как меняется настроение во время пожелания счастья, как, ну, что-то такое, как будто движение вперед идет, такое ощущение. Вот, один человек это сказал. Второй подошел, он был журналистом. И он говорит: вы знаете, вот мне интересно, как вы пожелаете всем счастья. Вы говорите то «я желаю всем счастья», то «я желаю всем счастья», то «я желаю всем счастья», то «я желаю всем счастья». Интересно так слушать, то на одной букве ударения, то вы вообще ударение меняете, то в таком тоне читаете, то в таком, то в таком, то в таком. Мне так интересно было слушать, как вы желаете всем счастья. Я думаю, Господи, нечем было заняться человеку. Он мне столько открытий открыл, я вообще даже не помню, в каком я там тоне желаю. Он мне столько интересного сказал. Понимаете? Это означает, что человеку нечем было заняться. Он вообще даже не понимает, что такое желать всем счастья, этот человек. У него идеи даже нет, потому что когда человек желает счастья, он не думает, в каком тоне он это делает. «Я тебя люблю». Ты знаешь, мне так интересно, в каком тоне ты сказал «я тебя люблю». А можешь сказать «я тебя люблю»? Вот так. Или «я тебя люблю», или «я тебя люблю». Можешь вот так сказать? Человек сказал ему «я тебя люблю», и он начал философствовать. Это означает, что он не въехал вообще, что произошло. Вот и все. Иногда мы настолько внешне живем, настолько внешне понимаем мир, что у нас вообще нет понятия, что происходит в зале. Что происходит в зале? Мы повторяем «я желаю всем счастья». Уникальное время для каждого человека. Уникальное время, понимаете? В это время можно очень много понять в жизни. Потому что в это время происходит уникальная ситуация. Все люди настроены абсолютно чисто, абсолютно честно. Все повторяют «благословение тебе». Все тебя благословляют и говорят тебе: «я желаю тебе счастья». Все говорят, каждый человек в зале, 400, там, 500 человек. Ты сидишь и думаешь: ну этот так говорит, этот сяк говорит, этот так говорит, этот сяк. Ну ладно, на материальную тему переведу. Тебе подносят 100 лат. Говорят: это тебе. И ты думаешь: интересно, поднес. Второй человек подносит 100 лат. Ну, этот по-другому поднес. Итак, 400 человек поднесли, ни одного лата в результате ты не получил, потому что ты не о том думал в это время. Это же бред, полный бред вообще. Надо, понимаете, о чем думать-то во время пожелания всем счастья? Надо думать о том, что происходит. Я не знаю, почему я то повторяю, то так, то сяк. Пожалуйста, сами разберитесь в этом вопросе. Мне некогда об этом думать. Сами решите. Можете даже написать об этом докторскую диссертацию. Стресс от ненасытного желания смотреть на женщин, смотреть на красивые их формы, от желания как можно поднять вибрации, чтобы от этого не страдать. Чтобы от этого не страдать, надо не смотреть на формы. Потому что существует такое понятие, как огонь и масло. Веды описывают. Когда мужчина смотрит на формы, то масло тает. Масло тает, означает, пропадает самоконтроль. Мужчина не должен слишком заглядываться на женщин. Это тратит его силы и время в жизни. Вот. Он должен просто научиться не смотреть, лишнего не засматриваться. Можно смотреть со страданием, заботой. Вообще веды рекомендуют на каждую женщину смотреть как на мать или как на дочь, в зависимости от возраста. Если женщина старше, на нее надо смотреть как на мать. То есть, значит, просить у нее благословения. Если женщина младше, надо смотреть как на дочь. Если одного возраста, как, значит, на сестру, да. Понятно? Это означает бескорыстный взгляд. То есть вы смотрите на женщину, даете ей свои благословения. Есть такие люди, которые всегда хотят хапнуть что-то. И это желание хапнуть у нас сидит в природе. В нашей природе заложено. Это называется демоническая сила. Демонизм, это как раз у нас основан. Как определить в себе демонизм, надо посмотреть, как ты к женщинам относишься. Если ты женщину на женщину смотришь, как на объект, которому ты должен помочь чем-то, ну что-то сделать приятное, позаботиться, или наоборот, уважительно смотришь, то это значит, ты божественным сознанием обладаешь, ведешь себя благородно. Но если ты смотришь на женщину и пытаешься воспользоваться ей, ищешь в ней красоту, то есть пытаешься что-то вытянуть из нее, это значит, что ты находишься в демоническом настроении. Человек должен учиться благородно себя в любой, всегда в жизни вести. Конечно, иногда хочется что-то себе, но человек должен побеждать себе с помощью здравого смысла, разума. Нужно питаться, это в себе победить. На эти вопросы невозможно ответить, потому что всегда вожделение всегда живет между мужчиной и женщиной. И всегда это сила, которую невозможно победить просто так. Нет ответа на этот вопрос. Как не смотреть на красивые формы женщин? Для этого надо заняться чем-то другим в жизни. Когда лопату возьмешь в руки, прокопаешь траншею, некогда будет смотреть на красивые формы. Потом придешь домой, спать ляжешь, и все. Энергии не останется. Когда человек занят чем-то очень важным в жизни, когда он много деятельности, свое время уделяет, ему некогда смотреть на красивые формы. Я не помню, как это государство называлось. Если вы вспомните, скажите. В одном государстве, в древнем, в нем мужчины воспитывались в строгом целибате. И у него, у этого государства была армия небольшая, которая состояла только из мужчин, которые никогда не занимались сексом с женщиной. Спарта, да? И когда они уже, допустим, проходили свое время с воинской службы, только тогда они женились и рождались, опять же, благочестивые дети. Эту армию победить было невозможно. И потом один умник взял и ввел как бы идею, что там надо сексом им немножко заниматься, потому что у них там застой в половых органах появляется. В результате начались поражения. Понятно, да, идея? Что человек только своей силой решимости и вдохновением может победить в себе половую энергию. Только с помощью силы внутренней, решимости можно это сделать. Это не дешевая вещь, это как бы наша борьба внутренняя. Потому что когда человек смотрит на всех девушек вокруг, он тратит силу разума, и он не найдет себе жену. Мужчины состоят из двух категорий. Одна категория мужчин – это мечтатели. Они постоянно мечтают себе о девушке какой-то. Мечтают, мечтают, в результате получают дырку от бублика. Потому что они тратят всю свою энергию, вот эту психическую, на эти вещи, понимаете? Есть вторая категория мужчин, которые в это время развиваются как личности. Они преодолевают все вот это желание смотреть на женщин, и они работают над собой, там развиваются как личности. В результате такой человек становится очень развитым и нужным. И все женщины тогда хоть встают выстраиваться в ряд, чтобы он ее выбрал женой. Понимаете, настоящих мужчин мало, раз-два и обчелся. Правильно, женщины, согласны? Да, все такие хором. Почему? Потому что они копят себе силу, они не смотрят на женщин, они работают над собой, и они созревают как личности, они всем нужны. И все женщины хотят быть женой такого человека. Но когда человек мечтает, думает, как там, Жульетта там, Лоретта, та-та-та-та-та-та-та-та-та, пусть моя песня с тобой еще не спета. Это означает, что он немножко того. То есть у него счастья в жизни не будет, потому что он занимается не тем, чем надо. В этом проблема. Надо победить себя. Я работаю тренером, занимался. Занятия начинаются в 4 часа днем и заканчиваются в лучшем случае в 10 вечера. Дома в 11. Душ, молоко, без телевизора и засыпаю хорошо. Ну, замечательно. Встаю в 5, ложусь в 11.30, 12. Это нормально, это ваша жизнь. Куда деваться? Ну, так у вас смещен график. Почти каждый день в 6-7 утра тоже бывают тренировки. Днем организационные дела. Нет, это неправильно. Это too much. Уже 2 года не ем мясо, рыбу, яйца, алкоголь. Появилось больше здоровья и силы. Но при таком режиме дня бывает часто приутомляемость, последствий, чувствительность к стрессам. Очень хороший вопрос. Человек сделал много, кроме одного. Он не уважает свое собственное время. Он думает, что чем больше он будет с этими тренировками заниматься, тем счастливее будет судьба у него и его подчиненных. Абсолютный бред. На самом деле надо работе выделить определенное время и не давать ей дальше лезть в свою жизнь. Люди просят, помоги, давай, потренируй с утра, ты всем нужен. Абсолютный бред. Это неправильно. Человек должен утреннее время посвятить самосовершенствованию. Тогда он только всем будет нужен. Понимаете, в остальное время он отдает людям. Надо распределить нагрузку вот эту внутреннюю и не думать ни о чем, не думать ни о деньгах, ни о том, что ее там все просят и так далее. Не имеет ничего значения. Надо правильно и точно распределить свое время. Иначе жизнь не будет счастливой. Все будет рушиться. Хотя бы 2 часа на духовную жизнь с утра. Хотя бы 1/2 часа на йогу. И все. И хотя бы так. Пусть будет там 10 часов работы. Нет проблем. Но хотя бы 2.5 часа, 3 часа на свою собственную жизнь духовную. И тогда вы станете успешным человеком. Если вы не уделяете время на самосовершенствование, все будет уничтожено. Это усталость, которую вы сказали. Помните, я вам стадии описывал? Усталость, потом разочарование, и потом все рушится в жизни полностью. Человек уничтожает свою судьбу. Вы на первой стадии находитесь этого самоуничтожения. Хоть вы и вегетарианец и все прочее, вы не поняли основной закон жизни. Человек должен понять, что главное, а что второстепенное. Для вас главное стала работа. Благоприятно ли женщине вести аскетичный образ жизни? Подъем 4 утра, холодное обливание, молитвы до 6 утра, пранаяма, асаны до 7, аскезы, благости для женщин. Вопрос. Поднимите руку, кто спросил. Мне хочется понять, видеть человека. Нет, вам неблагоприятно такой режим. Вас тают женские гормоны. Тело как бы не выдержит этой нагрузки. Вам надо помягче жизнь себе сделать. Для женщины это тоже нужно. Аскетизм для женщины нужен. Но самое главное для нее аскетизм – это воспитание в себе любви к мужу, заботе о нем. То есть смирение, воспитание в себе смирения, послушание. То есть и так далее. То есть женский аскетизм для женщины, аскеза является служение близким. Это для нее аскеза духовная. И она это для Бога должна делать. Она должна служить близким для Бога. Женщина тоже может совершать аскезы, вставать утром, но не должна сильно перенапрягаться в этом. Холодный душ вообще не рекомендован для женщины. Она должна прохладным душем обливаться. Потому что сильно холодный душ, он убирает женские гормоны. То есть женщина теряет красоту и здоровье в этом случае. Прохладный душ можно, допустим. Молитва нужна. Но опять же, как молиться? Женщина должна молиться очень эмоционально. Может, нараспев, допустим, петь. «Господи, помилуй меня!» Ну, там, то есть, по-женски, нараспев. Чувства должны задействоваться, понимаете, в молитве. Она должна так читать. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Понимаете, это не по-женски уже. У нее женская психика, она должна женский темперамент включать в молитву свой. Женщина должна стараться петь в течение дня какое-то время обязательно. Она должна как-то выражать свои творческие способности. Женщина создана для любви. Она не для аскез создана. И главное, аскеза для нее – это поддержит энергию любви в атмосфере, в которой она живет. Вот, допустим, у нее есть отец, есть мать, есть муж, есть дети. Все должны чувствовать любовь от нее. В этом заключается аскеза. Она должна отдавать энергию любви всем целый день. В этом заключается ее аскеза. И тогда она будет и духовно развиваться, и материально все будут процветать, и все будет хорошо. Если она не своим делом занимается, все будет рушиться. Потому что все рушится из-за нехватки любви. Когда любовь не хватает в атмосфере, муж не может нормально работать, у него бизнес не клеится, дети капризничают, все рушится вокруг. Поэтому женщина должна уделять этому свое время, свои силы внутренние. А все остальное является второстепенным для нее. После 15 лет брака так получилось, что муж изменил, земля ушла из-под ног, думала, не смогу простить. Но собрав всю волю в кулак, 3 года пытаюсь сохранить семью. Но прежних отношений быть уже не может. Отношения становятся все более плохими, похожими на отношения 2 далеких родственников, живущих под одной крышей. Больше ничего не хочу. Стоит ли, по-вашему, продолжать совместную жизнь? Отличный вопрос. Не просто стоит продолжать совместную жизнь, а вы уже главную, как бы, путь прошли. То есть вы находитесь в стрессе. Однозначно, это стрессовая ситуация длительная. Муж тут ни при чем. Влияет ваша судьба. Очень сильно и жестко. И на самом деле вы сейчас на пике находитесь. То есть это самый кульминационный момент. Надо продолжать молиться, продолжать прощать мужу и продолжать делать то же самое, что вы делали, но только надо помощь духовных людей искать, потому что у вас самой не хватает силы, чувствуется, это все перетерпеть. Когда вы перевалите, судя по письму, мне кажется, еще осталось где-то 5 лет, и будет облегчение. Когда вы перевалите через вот этот хребет своей жизни, у вас пойдет сближение с мужем, вы ему сможете простить и так далее. На самом деле, поймите такую вещь, что измена супружеская, она фактически, это просто наказание какое-то по судьбе. Она не является основанием, если муж пришел, раскаялся, это не измена, не основание, не является основанием его бросить. И также измена не является основанием его не простить. Измена — это испытание, которое показывает человеку, что половые отношения не являются главным в жизни. Если человек сильно привязывается в половом плане к близкому человеку, то Бог наказывает его изменой. То есть получается измена, и человек трезвеет, он начинает понимать, что половые отношения не основа супружеской жизни. Основа супружеской жизни – это духовная верность, понимаете, более высокая, высокого плана. Это не значит, что надо изменять друг другу теперь. Это значит, что надо просто учиться прощать. Потому что человек почему не прощает тому, кто извинил? Потому что он слишком гордый. Эта гордость мешает, понимаете. И когда человек таким гордым становится, что он делает потом сам? Сам изменяет точно так же. И почему? Как вот она сейчас уже говорит об этом, что она хочет уже где-то в глубине души, уже ей появилось желание изменить. То есть можно же изменять по-разному. Можно сначала уйти от мужа, а потом изменить. А можно сначала изменить, а потом уйти. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется, понимаете? Поэтому, если ты чувствуешь, что ты хочешь уже уходить, что тебе все надоело, простить не можешь. То есть проблема в тебе. Проблема это называется гордость. И судьба научит, она поставит тебя в такую же ситуацию. То, что тоже будешь в такой же ситуации и поймешь, что на самом деле нет причины гордиться, понимаете, собой. Если тебе изменили, значит, ты сама виновата. Неправильно с мужем себя вела, неправильно жизнь организовала. Мужчина не может оторваться от женщины, если она и правильно себя ведет. Он не может изменить ей. У него нет такой механизм, микросхема не работает в эту сторону. Но если женщина неправильно себя ведет, то, естественно, это получается так, что он меня изменяет. Надо просто начать правильно жить, учиться правильно жить, и тогда все нормально будет. Не надо уходить из семьи, бросать ничего не надо. Это просто судьба так действует. Ну и толку-то бросать сейчас. Даже бросишь, все равно ничего хорошего в жизни не будет. Счастье все равно не придет, потому что экзамен надо сдать. Экзамен не сдан, жизнь дальше будет опять разваливаться. Надо сдавать экзамен, это стресс очень тяжелый идет. Скорее всего, по Луне. Как помочь 16-летнему мальчику встать на духовный путь развития, если это ему необходимо в связи с состоянием здоровья? Духовный путь необходим по-любому. Не бывает, что человеку необходим духовный путь в связи с состоянием здоровья. Он просто необходим каждому человеку всегда и везде. А если, допустим, у него здоровье плохое, тем более ему необходим. Но помочь ему можно только своим примером. Невозможно помочь человеку встать на духовный путь вообще. Потому что духовная энергия, она уникальна тем, что она передается от одного человека к другому сама. Ее нельзя насильно впихнуть. Ну, допустим, я не могу впихнуть в вас духовную энергию. Потому что, когда я желаю счастья, вы можете думать о том, как я произношу слова. Я желаю всем счастья. Еще картавит. Может, он еврей? Понимаете, то есть люди могут совсем о другом думать в это время. Как вы думаете, конечно, мы же в еврейском зале читаем лекцию. И не просто так же, понимаете, все. Если человек не о том думает, как можно ему ввести духовную энергию в сердце? Невозможно. Потому что у него совсем другая идея в голове. Духовная энергия принимается, если человек настраивается очень правильно. Тогда энергия духовная принимается в сердце. В противном случае она не приходит, понимаете? Поэтому вы не можете ему впрыснуть духовную энергию в сердце. Это воля Бога, понимаете? Только Бог решает, будет человек заниматься духовной практикой или нет. Это решает только Бог. Вы можете просто сами начать заниматься духовной практикой. Если вы начнете заниматься, то он может увидеть ваш пример, этот ребенок. И если вы, допустим, он начнет вас уважать, тогда в этом случае ваша духовная сила перетекет к нему. Но единственное условие, вы не должны даже помышлять о том, чтобы заставить его заниматься духовной практикой. Надо просто жить рядом с ним и заниматься духовной практикой, и относиться к нему с любовью и заботой. И когда это будет происходить, он начнет чувствовать, что рядом с ним человек находится, который очень честно и правильно себя ведет. И ему понравится, как ведет себя мама там или отец. И в этот момент от старшего перейдет к младшему духовная сила. Все. И дальше он начнет вот заниматься сам духовной практикой. Если вы его третируете, заставляете или просто думаете, пускай занимается духовной практикой, ничего не будет. Патанджали Йога-сутра описывает, что разум человека настраивается только туда, в ту сторону, где нет давления. Для того, чтобы разум ребенка настроился на вашу волну, вы должны победить в себе корыстное желание сделать из ребенка что-то. Пусть даже благородное желание, но корыстное. Когда родители сильно хотят из ребенка что-то сделать, в этом направлении его разум работать не будет точно. Когда родители просто живут рядом с ребенком, желают ему счастья и настроены бескорыстно по отношению к нему, живут рядом с ним и дают возможность ему развиваться, то у ребенка разум настраивается на уважение к таким людям, потому что они не портят ему жизнь. В результате от родителей к детям постепенно переходит духовная энергия, перетекает, и ребенок становится возвышенным. Но в какую сторону он развивается в этом случае? В ту сторону, в которую ему положено. В какую сторону разовьется ребенок? Какого цвета будет бутон? Если у розы закрыты лепестки, вы знаете, какого цвета будет роза, нет? Нет. Точно так же ребенок, вы не знаете, какого цвета его лепестки. Просто дайте ему любовь, дайте ему заботу. Какая раскроется роза, такая и будет. Что, есть некрасивые розы? Все розы красивые, вот такая у вас будет роза красивая. Если вы захотите ее покрасить, ничего хорошего из этого не будет. Понимаете, это большая проблема. Поэтому ребенка надо просто любить и давать ему заботу бескорыстную. В этом случае развитие будет очень хорошим. В этом нет никакого сомнения. Сильно наехал Меркурий. Разрешите вместо хатха-йоги съездить покататься на горных лыжах. Значит, все, кто хотят вместо хатха-йоги, поехать покататься на горных лыжах или еще где-нибудь расслабиться. Вот пишите письменное заявление. Вот, я буду рассматривать все это. И потом я подумаю, разрешать вам или нет. Какие продукты надо исключить? Какие продукты надо исключить? Для чего? Для того, чтобы покататься на горных лыжах? Иногда хороший виски разрешается грамм так 50. Кому разрешается? Просто кому? Если можно, несколько слов об алкоголе. А что вы хотите узнать об алкоголе? Знаете, я хочу вас огорчить в этом плане, потому что ведическая культура ко всему относится очень строго. Веды говорят, что достаточно, есть в Бхагавад-гите такой стих, достаточно чувству дать возможность просто распуститься чуть-чуть, и оно утащит за собой весь разум. Одно чувство, допустим, вкуса, ты говоришь, ну расслабляешь, даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Разум говорит, ну а тем более полный горшок. Все. То есть, понимаете, так работает механизм. То есть вкус, позволяешь себе просто вкус иметь какой-то, а дальше разум уже поглощает всю бутылку. Ты говоришь, можно 50 грамм? А разум говорит, а бутылку что, нельзя, что ли? Потому что он вкус получает, а дальше он не может уже отказаться от этого вкуса. Знаете, в чем проблема алкоголя? Алкоголь захватывает разум. Это уникальная такая вещь, это мистическая штука совершенно. она не связана вообще с... Это не продукт питания, это не напиток, это образ жизни. Алкоголь — это уникальная штука, она специально создана темными силами для того, чтобы из людей делать животных. Знаете, основная цель алкоголя? Алкоголь убивает возможность быть разумным человеком. Когда человек спивается, чем он занимается, знаете, на самом деле? Он готовит свое тело для животной формы жизни. Он отказывается от человеческой формы жизни сознательно и просто пьет для того, чтобы жить, родиться животным в следующей жизни. Понимаете идею или нет? Почему человек спивается? Потому что он не хочет разумное существование, он не хочет работать над собой, он не хочет бороться, он хочет расслабиться и жить просто по течению. А мозги мешают. Для этого надо их отключить. Поэтому он пьет. Если вы немножко хотите стать животным на 50 грамм, ну станьте. Отключите мозги немножко. Потом будет полный горшок. Веды говорят, человек должен отказаться от спиртного. Совсем. Его не надо пить, это яд, который уничтожает части человека. Все. Почему? Потому что он заманивает, он манит. У него есть сила. Когда человек спиртное пьет, то в этот момент у него разум, всякий интерес к жизни пропадает, кроме спиртного. То есть разум настраивается только туда, на спиртной и больше никуда. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что это уникальная жидкость, которая имеет мистическую силу. Когда человек пьет, эта жидкость действует прямиком на разум. И что она делает? Она разум привязывает к определенным сферам жизни. И человек начинает испытывать счастье определенным образом. У него отключается совесть, отключается ощущение тяжести жизни полностью. Жизнь становится легкой и прекрасной. Почему? Потому что совесть перестает работать. И человек думает, а что же я делал-то до этого, дурак? Зачем же я тут мучился-то? И он просто в другом случае он в это состояние войти не может. Он может в это состояние войти только потому, что он выпивает. Потому что когда он выпьет, совесть отключается. Да перестает пить, она включается и мучает его больше, чем раньше еще. Она говорит, ты куда идешь? Ты куда катишься? Ты же все, ты в пропасть пошел. Это называется похмелье. Похмелье — это ломки на самом деле психические. Совесть просто мучает человека. Она ему говорит, ты что делаешь, все, опомнись. Больше так не надо себя вести. И он думает, так, надо похмелиться, что-то не то. Что-то не то в жизни происходит. Раз, шлепнул чуть-чуть, все легче стало. Понимаете, о чем я вам говорю или нет? Я говорю вам о убийце души. Алкоголь — это убийца души. Только разум может, разумное существование, только знание может человека избавить от алкоголя. Есть лекции академика Жданова, вы знаете, да, у меня на сайте. Такой мужичок такой, коренастенький. Видно, он насмотрелся в свою жизнь, как выпивают. Но так или иначе, он насмотрелся хорошо, но он лекции читает удивительным образом. Человек только послушает курс лекции, у него даже уже идея сама выпивать пропадает полностью на корню. Мне в жизни повезло, я вообще никогда не пил. Ничего такого страшного не вижу в этом. Это мой выбор. Нельзя выпивать вообще нисколько. Это твердый принцип, который веды проповедуют. Как избавиться от любовного треугольника? Невозможно от него избавиться. Надо молиться Богу. Если вы попали в такую ситуацию, знайте, что ваш разум привязан к женщине там, или к мужчине, который еще кого-то любит. Я просто одну вещь вам скажу. Знаете, одну вещь всего. Если вы любите человека, который еще связан психически любовью с кем-то другим, то вы просто не уважаете самого себя. Почему? Потому что любовь — это ничего общего не имеет с грязью, понимаете? Любовь — это чистая вещь. Как можно любить того, кто одновременно смотрит на кого-то другого? Ну это же просто глупость, это дурь. Это не любовь, это просто дурь, понимаете? Потому что настоящая любовь основана на чем? На верности, взаимности, уважении, честности, преданию друг другу, там, обетов по отношению друг к другу, желанию вместе жить, идти жизненным путем там, и так далее. Любовь — это совсем другое. Это не то, что вы думаете, это не то, что там... Это не любовь. Женщина порядочная, она никогда не допустит, что с ней связаны два мужчины одновременно, два парня одновременно. Она одного обязательно отрубит, скажет, извини, я сейчас буду строить, пытаться отношения с этим человеком. Все, до свидания, забудь. Почему? Потому что так поступает порядочный человек. Если она так не поступает, значит, она непорядочный человек. И нечего ее любить. Надо бежать с закрытыми глазами подальше. Потому что вас судьба обманывает. Нельзя любить этого человека. 100%, что нельзя. Потому что это не человек, которому надо отдавать свою жизнь. Настоящая жена никогда не будет между двумя огнями находиться. Настоящая женщина. То же самое мужчина. Допустим, две женщины в него влюбились. Ходит там. Классно ему. Это не мужчина. Это не человек, которому надо отдавать свою жизнь. Он должен отрезать отношения с одной и строить с другой. Все. Таков путь. Так надо поступать честно. Другого способа поступать нет в этой жизни. Человек должен всегда выбрать любовь, а не игру. Понимаете, это игра в вожделение называется. Это не любовь. Мы смотрим, как два человека, у двух людей рядом со мной крыша течет. Это не любовь. Понимаете, человек думает только о себе в это время. Любовь – очень честные, смелые и искренние отношения. Когда человек по-настоящему любит, он не дает возможности пакости такой совершиться. Что происходит, если мужчина... Этот человек, который написал записку, услышав мои слова, должен вот так сделать. Хлобысь и все, и рубануть эту ситуацию. Потому что это не любовь. Этот человек недостоин, чтобы о нем думать, который попал между двумя людьми. Он недостоин об этом, я вам точно говорю. Потому что этот человек, он не понимает, что такое любовь вообще. Любовь основана на отношениях двух человек всего, друг с другом, все. Третьего быть не может, это любовь. Если есть третий, значит там нет любви, там есть просто предательство и все. Ничего там общего с любовью это не имеет. Что происходит, если мужчина начал пить до того, как достиг возраста 25 лет, но очнулся 39 и расстался с этим занятием. Тянуться в 30. Так правильно написано. Ну и что, и хорошо. Когда бы человек не встал на путь истины, он всегда победитель. Я вам сейчас расскажу одну историю, удивительнейшую историю, которая приводится в Шримад-Бхагаватам. Это история жизни Аджамилы. Описывается судьба человека. Значит, Аджамила рос очень возвышенной личностью. То есть он занимался духовной практикой с молодости, фактически с пеленок. То есть и он где-то до 16-17 лет достиг очень такой сильной святости внутренней. Но жизнь так надругалась над ним, что он, служа своим духовным учителю, он шел в лес, и в лесу он увидел очень красивую женщину, которая совокуплялась с мужчиной. То есть он увидел их секс, как бы. И у него, так как он никогда этого не видел, у него удар такой психический по его психике произошел, и в результате он ее очень сильно полюбил. Эта женщина оказалась проституткой. Он начал ухаживать за ней, начал пытаться ее добиваться ее руки, он бросил занятия духовной жизнью, он как бы ушел из своей благочестивой семьи и добившись ее руки, он женился на ней и прожил с ней долгую жизнь. То есть он занимался там различными видами незаконной деятельности там, и так далее, он там воровством. И то есть он совершил очень много глупостей в своей жизни. И единственное, что он сделал хорошего, он назвал своего сына Нараяна, то есть именем Бога, самого младшего сына. И когда он умирал, он в муках страшных умирал, он звал своего сына Нараяна, Нараяна, и звал очень искренне. И так как он в момент смерти, оставления тела, он назвал имя Бога, то за ним пришли из адских планет представители, из духовного мира одновременно. И представители духовного мира не дали этим из адских планет, они не дали ему его душу. Как бы они сказали: оставь, он наш. И они потом, так как они сказали, ты произнес имя Бога в момент смерти. Поэтому по закону, духовному закону, ты должен отправиться в духовный мир. Но так как ты великий грешник, ты не имеешь права отправиться в духовный мир. Поэтому мы тебе сейчас дадим духовное знание, для того, чтобы ты это право получил. И они ему рассказали истину о том, для чего человек должен жить, как он должен жить правильно, и в чем цель человеческой жизни. Они ему все рассказали, эти духовные души, которые пришли из духовного мира. Такую милость он получил из-за того, что он занимался духовной практикой в юности. Дальше что с ним произошло? Он не умер. Он пришел в себя, очнулся, оставил семью и удалился в лес и начал заниматься духовной практикой. Через несколько лет он сжег все свои грехи и после этого только отправился в духовный мир. Это реальная история, которая описана в Писаниях. Никогда не поздно человеку заняться самосовершенствованием. Хоть он пил там 20 лет, хоть 30, не имеет значения. Хоть за 5 минут до смерти он понял, как правильно жить, в следующей жизни он будет жить правильно. Никогда не поздно начать жить правильно, никогда не поздно. Поэтому нет смысла даже говорить о том, сколько человек пил, когда он начал заниматься работой над собой. Всегда вовремя, понимаете, всегда вовремя, никогда не поздно. Семью бросил, почему? А долг определяет Бог наш, понимаете? То есть ему была санкция такая, что он должен был оставить семью. Понимаете, когда высшие силы говорят человеку «оставь семью», он должен оставить семью. То есть потому что и у него не было своей кармы у Аджамилы, понимаете? Он не должен был дальше выполнять свои обязанности. Для всех людей он умер. Понимаете? Он умер уже. По закону судьбы он должен был уйти из жизни. Он, то есть, он возродился только с одной целью – постичь духовное знание. Поэтому он на самом деле никого не бросал. Для всех он уже умер, понимаете? Он просто встал и пошел в лес, потому что ему жизнь для этого была предназначена. Ему высшие силы сказали, ты должен жить только для этого, а обо всем остальном мы позаботимся сами. Веды описывают, что если человеку предназначено уйти в монастырь, допустим, или в лес, и он это делает по велению высших сил, то его семья будет полностью обеспечена всем необходимым. Высшие силы позаботятся об этом, он не должен об этом переживать. Но это вопрос очень глубоких вещей. Такие глубокие вещи очень трудно обсуждать, понимаете? Это не для обычного человека, не для понимания обычного человека. Потому что некоторые люди подумают, что им тоже надо бросать семью. Но это полная глупость будет, понимаете? Поэтому не сильно, вот я просто вам историю из жизни рассказал, не сильно вдавайтесь в подробности, поймите идею. Идея заключается в том, что всегда вовремя начать новую жизнь. Никогда не поздно вообще. Потому что мы живем много жизней, и это не является... Эта деятельность не является тем, что может стать поздно когда-то. У дочери подростка проявленный нервный характер. Семья распалась из-за гомосексуальных отношений отца. Дочь не знает причины распада и поддерживает с отцом постоянные дружеские отношения. Рассказывает ли мне правду дочери об отце? И если да, то как и когда это сделать? Ей сейчас 10 лет. Связана ли болезнь дочки, близорукость, плоскоступие, с упомянутой причиной? И как вновь образованная семья матери может облегчить этот кармический урок и здоровье ребенка? Поймите, что ребенок никогда не болеет из-за того, что что-то делает отец. Ребенок всегда болеет из-за своих поступков прошлых жизней. А болезни могут быть связаны с родителями только потому, что они общие. Судьба похожа, понимаете? Судьба похожа. Только в это причина. Что касается рассказывать правду об отце, я думаю, что не стоит эту правду дочери знать. Потому что это неправда. Отец – душа, в этом правда. Есть отец, он любит дочь, пускай любит, пускай общается с ней как может. Надо дочь предостеречь, что если он ведь будет вести себя не так, как надо, то он, у него как бы есть проблемы какие-то психические, и надо сразу от него отстраниться в это время. Об этом можно сказать, чтобы обезопасить ее от этих половых отношений неожиданных, если он захочет так себя вести. Вот. Но ни в коем случае не нужно отстранять дочь от отца. Дочь без отца не сможет жить. Но если он совсем деградировал, отец, совсем стал деградантом и не ведет себя по-человечески даже, а как животное себя ведет, тогда пускай вот новый отец, который... сейчас в семье, новый мужчина, пускай станет для нее отцом. Для женщин, девочки нужен отец. Кто будет отцом, мать сама уже выберет, решит, но факт заключается в том, что для дочери нужен отец, который ее любит. Если отец, который был более-менее достойный человек, можно дать возможность ей общаться с ним. Если он совсем деградировал, ведет себя недостойно, тогда лучше оградить ее общение от этого человека. Но факт остается фактом. Отец девочке нужен, иначе она будет несчастным человеком. Каждой девочке нужен отец, иначе она не сможет правильные отношения с мужем строить. В этом заключается истина. Как научиться состраданию и прощению, когда рядом живет опустившийся родственник и сложилось тяжелое отношение? Во-первых, вы должны от него отстраниться, это самое первое. Вы не научитесь состраданию рядом с ним, потому что вы вовлекаетесь в отношения. Когда человек вовлекается в отношения, он не может развивать себя, он постоянно оскверняется. Чтобы не оскверняться, надо отстраниться от него, хотя бы внутренне. отстраниться и желать ему счастья на расстоянии. После того, как у вас получится, на это может уйти несколько месяцев жизни. Пытаться со всей силы отстраняться. Когда вы научитесь отстраняться, когда вы почувствуете, что как бы вы успокоились по отношению к нему и думаете о чем-то более возвышенном, с этого момента надо начать заняться духовной практикой. То есть очень сильно сосредотачиваться на молитве, желать счастья всем и начать желать счастья этому человеку постепенно. То есть желать ему счастья и не приближаться к нему. Если с тобой рядом живет деградированный человек, то влиять на него надо на расстоянии. Не надо выяснять с ним отношения, не надо с ним спорить, не надо ему ничего доказывать. Надо просто на расстоянии жить отстраненно и жить своей внутренней жизнью рядом с ним, стараясь не соприкасаться, а выполнять просто перед ним свои обязанности из чувства долга. Когда пройдет определенное время, и вы утвердитесь в своей силе внутренней, то в этом случае у него проснутся определенные процессы. Он начнет наблюдать за вами и видеть, что вы другой человек. И вы как бы вот свои сострадания — это сила, которая может преодолеть чужую семью, судьбу. Чтобы стать сострадательным, для этого надо принять чужое страдание на себя. Только тот человек, который поймет страдания алкоголика, он сможет помочь ему. То есть сострадание означает, что человек способен понять страдания. Что мы видим от алкоголика? Что мы чувствуем от алкоголика? Отвращение, мразь, неприязнь, неприятные чувства, злобу, ненависть, вот свое утраченное счастье, обиду и так далее. Вот что женщина воспринимает от алкоголика. Чтобы помочь ему, что она должна воспринимать? Она должна воспринимать потерянную жизнь, животную форму жизни в следующем рождении. Она должна воспринимать, что человек убивает себя фактически. Что рядом с ней живет самоубийца, который постепенно, медленно, у которого медленно угасает разум в его сердце. Вот она должна кого видеть перед собой. И она должна переполниться вот этим чувством желания помочь. Но когда человек обретает истинное желание помочь, у него внутри происходит удивительная вещь. Когда человек реально хочет помочь по-настоящему, он не трогает другого человека. Он первое, что он делает, он начинает его уважать. Он держится от него на расстоянии и относится к нему очень уважительно. Так проявляются первые вот признаки того, что ты хочешь помочь. И он начинает как бы уважительное отношение всегда примагничивает. Человек, когда относится уважительно, близкий, то это всегда очень сильно подкупает, понимаете? Это невозможно не заметить, не понять, хоть ты алкоголик, хоть не алкоголик. Уважение – это всегда такая вещь, которая вызывает обратное чувство, понимаете? Уважение – это огромная сила. Чтобы уважение в себе к человеку культивировать, для этого надо накопить силу духовную. Обычно что к алкоголику как относишься? Брезгливо. Противно. То есть высшее проявление неуважения – это такое… Почему это происходит? Потому что от него энергия исходит. Какая? Убивающая счастье. То есть он рушит твое счастье. Почему он может рушить твое счастье? Потому что ты к нему привязан. Существует нить привязанная, привязанность такая существует. И через эту привязанность, как змея вползает в сердце, она вводит отвращение в сердце женщины, когда муж рядом такой находится. Что нужно сделать? Нужно отстраниться и эту нить привязанности разрушить. Нужно желать всем счастья. И так постепенно у вас в сердце появится к нему такое спокойное чувство, что у вас нет такого ощущения, что как будто он мешает вам жить. Когда вы добьетесь до этого состояния, с этого момента надо начинать дальше пытаться понять, что перед тобой душа, нуждающаяся в помощи. И ты как бы мысленно начинаешь желать ему счастья на расстоянии, начинаешь пытаться ему мысленно помочь и так далее. И когда вы действуете таким образом, не факт, что вы поможете этому человеку, потому что вы сможете ему помочь только в том случае, если его душа откликнется, если он откликнется, тогда придет помощь. 90%, что вы поможете, если вы этого уже достигли. 10%, что ему суждено умереть алкоголиком. Но я знаю одну вещь точно, это не 100, а 150%, что если вы так поступите, вы поможете себе. Ваша карма будет отработана. И вы страдать с этого момента перестанете. Ваша жизнь станет счастливой после этого. И больше никакого алкоголика в свою жизнь вы никогда не получите. Это точно. Сколько лет и сколько времени у вас найдет на то, чтобы стать такой женщиной, я не знаю. Но если вы это сделаете в своей жизни, вы отработаете тот урок, ради которого вы родились на этот свет. И это 100% факт. Потому что как определить, для чего я родился? Надо найти самую большую проблему в своей жизни, поставить ее перед своим лицом и спросить себя, для этого я родился, и совесть скажет «да». Поставьте перед собой этого алкоголика перед своим лицом. Знайте, что цель вашей жизни, смысл вашей жизни – победить эту проблему. Не отворачивайтесь от нее, не уходите, вот она стоит перед вами. Как ее победить? Надо отстраниться, понимаете? Надо забыть проблему, отстраниться от нее, разорвать привязанность, начать заниматься самосовершенствованием, а потом туда начать отдавать свои духовные силы. Духовная сила – это сила счастья, сила любви, это сила сострадания. Сострадание означает, что ты чувствуешь, что он реально деградирует, убирает. И ты, как бы чувствуя это, отдаешь ему свою силу, чтобы ему помочь. Как бы она сила такая, твердая сила, уверенность, вера, что все будет хорошо. Она входит в него через твое вот это страдание. Но надо для этого очень сильным человеком стать, понимаете? Если вы слабый человек, у вас нет такой духовной силы, как вы ему поможете? Вам надо сначала помочь себе. В самолете, когда летишь, там объявляют, да? Сначала маску с кислородом себе, потом сыну. Это духовный закон, не материальный. Человек должен сначала маску с духовной энергией дать себе всегда в жизни. Всегда в жизни. Сначала себе, а потом всем остальным. Но так как мы не знаем духовный закон, мы думаем, как мне помочь ему? Да сначала себе помоги. Сначала сама научись жить правильно, потому что ты живешь рядом с человеком, который показывает на твою прошлую жизнь, кем ты была в прошлой жизни. Почему женщины такие хорошие, они не пьют все, страдают, мучаются от мужиков-дураков? Почему? Потому что они рождены отрабатывать карму, которую они накопили там, в прошлой жизни. Если хотите узнать, какая карма отрабатывается, посмотрите на своего красавца, и вы увидите свою карму, которую вы накопили в прошлой жизни. Так в чем проблема тогда? Боритесь за свое счастье. Вот она, карма сидит, хрюкает. Вперед. Сначала отстраняемся, возвышаемся. На это может какое-то время уйти, там год-два. А потом дальше желаем счастья человеку, возрождаем его психически с помощью непривязанности. Когда человек привязан, он постоянно скулит, ноет рядом с ним, он не может ему помочь. Помочь можно тогда, когда человек отстранился. Когда вы отстранитесь от своего мужа, первое, что вам хочется сказать. Goodbye, my love, goodbye. Почему вы рядом с ним живете? Потому что привязаны. Отстранились сразу, думают, а что ему счастья-то желать? Надо сматываться. Все. А если вы действительно сострадательный человек, вы отстранившись от мужа, что вы будете делать? Желать ему счастья. Живя рядом с ним. В Англии был пьяница муж. Она жила, не уходила от него. Желала ему счастья постоянно. Всю жизнь она прожила с этим человеком. Какие еще вопросы у вас? Угу. О, как красиво написали. Спасибо вам. Первая такая записка. Разборчивая. Если только жена занимается духовной практикой, помогает ли ее практика мужу в жизни? Вы даже не представляете, как помогает. Вы себе даже представить не можете. Это трудно даже понять и представить. Я вам сейчас скажу. Муж мне не препятствует, но сам не верит. Имперсоналист. А я не настаиваю. То есть я персоналистка. Но очень хочу, чтобы у него все было хорошо. Если человек, занимаясь духовной практикой, очищает себя и отправляется в духовный мир, то 12 поколений до него и 12 поколений после него обретают силу для того, чтобы сделать то же самое. Единственное, чего нам не хватает для того, чтобы очиститься, это силы. Понимаете? Сила, которая дает возможность очиститься и победить свою судьбу. Это редкий дар, который человек может получить как милость. Понимаете? И если, допустим, человек достиг чистоты полной духовной, и никто из родственников ему не помешал в этом, он отправился в духовный мир, то 12 поколений до, 12 поколений позже немедленно получают эту милость, в каком бы воплощении они ни были. Умерли они уже или не умерли, они немедленно получают силу возродить свой дух. И как? Помогает это? Нет, родственникам. Очищает 12 поколений до и после всех родственников абсолютно, сколько бы там их ни было, сотен и тысяч. Так вот, идея в чем заключается? В том, что мы совершаем колоссальный подвиг, занимаясь самосовершенствованием. Этот подвиг орошает этой силой любви всех. Фактически, что такое духовная жизнь? Это культивирование всей силы любви. И духовная жизнь состоит из вот такого общения, на котором вот сейчас мы с вами собрались. Я раскрываю тему профилактика стресса. Я говорю вам о том, как надо правильно жить. Это и есть профилактика стресса. Мы говорим на эту тему. Нет другой темы. Все записки, которые не касались этой темы, были отобраны. Потому что когда человек обретает силу духа, это и есть главная профилактика стресса. Обрести возможность жить правильно, силу внутреннюю. Я вам сейчас еще одну важную вещь профилактики стресса хочу сказать. Самый главный подвиг для человека, который еще не обрел внутреннюю силу, знаете, в чем заключается самый главный подвиг для этого человека? Взять себя за шкирку и привести себя вот на такие лекции. Это не смешно, я вам с вами не шучу, а самую серьезную вещь сказал за весь семинар вам сейчас. Потому что на таких лекциях вы возрождаетесь. У вас появляется внутренняя сила работать над собой, которая может хватить на какое-то время, понимаете? Потом будет следующая такая лекция, следующая. И так человек, посещая такие семинары, он постепенно растет внутренне, крепнет. Потому что большинство из вас, вот я вот сейчас много вам чего сказал, вы дома не сможете все это делать. Потому что есть сила, которая этому мешает. Вся жизнь отравлена вокруг. Посмотрите, что за цивилизация, что за культура. Все ведет к деградации. Самая главная идея, которую я хочу довести до вас, что человек долгое время не сможет сам заниматься духовной практикой, пока он не наберется силы на таких собраниях. Веды говорят, общение является самой главной силой, которая спасает человека. Потому что через общение возрождается разум. Вот точно так же, как поливают цветы, и они растут, так же общение поливает человека, его судьбу. Поэтому я вам советую, ходите на лекции, посещайте, допустим, здесь, в этой организации вы будете посещать, или не в этой, не имеет значения. Имеет значение, чтобы вы обязательно приобщались к духовной жизни города. Надо искать, где проводятся подобные встречи, мероприятия, которые учат, как правильно жить, и надо посещать их. Это важное, это то, что важное, то, что я вам хочу сказать. Но вы должны понять, что на таких мероприятиях атмосфера должна быть такая же, как здесь. Там должно быть искреннее желание измениться. Там не должно быть слишком много умных слов. Лектор не должен вести себя слишком гордо, насыщенно, напыщенно. Он не должен пытаться как бы злоупотреблять своим положением, насмехаться, допустим, там как-то по-злому над людьми и так далее. То есть надо, чтобы атмосфера была чистая и любовная. Тогда эти лекции действительно возродят разум. Но если наоборот будет человек читать лекции, чего-то хотеть от вас постоянно, он как бы из вас будет деньги тянуть там или еще что-то. Если вы почувствуете, не ходите туда, это вам не поможет. Идея, вот это главная идея. Так вы сможете победить свой стресс. Побольше общайтесь, собирайтесь друг с другом, организовывайте такие собрания друг с другом, объединяйтесь друг с другом, обсуждайте, как правильно жить друг с другом. Дружите здесь, попытайтесь объединиться, потому что если человек остается один, он не сможет дальше развиваться. В этом идея развития всегда общение. Общение, общение – это самая главная идея развития. Потому что такое чистое душевное общение, оно очищает человека, орошает его. В Ведах описано, что самый большой дар, который только существует у человека – это чистое общение. Оно полностью очищает душу и возвышает его. Достаточно просто приходить на эти на собрания такие и общаться с людьми. Человек может полностью очиститься от всех своих грехов и обрести счастливую жизнь, только просто слушая о том, как надо правильно жить. Если человек, который говорит об этом, он занимается духовной практикой серьезно, достаточно просто слушать его. И человек, даже если сам не начинает заниматься этой практикой, он полностью очищает свой разум. Допустим, у человека нет силы самому практиковать духовную жизнь. Достаточно ему просто ходить на такие собрания, и у него такая сила появится рано или поздно. В этом нет никакого сомнения. Поэтому Веды говорят, главное, что человек в своей жизни должен сделать, в этом определяется свобода выбора. Он должен посещать те места, где говорят о самосовершенствовании. И в этом заключается главный долг жизни человека. И когда человек такое делает в своей судьбе, возможность себе такую дает, он себе делает самый большой подарок в жизни. Потому что потом все произойдет само собой. Меня часто спрашивают, как можно бросить курить? Да не надо бросать курить. Потому что если человек достиг силы духовной, курить само по себе не хочется. А если он не достиг такой силы, то он не сможет бросить курить. Поэтому бросать курить не надо. Сигарета отваливается сама. Мясо отваливается само. Ненужные взгляды на женщин отваливаются сами. Все это не нужно пытаться у себя убрать. Нужно просто пытаться искренне развивать себя как личность, духовно. И все ненужное будет отваливаться само. Я сейчас проведу эксперимент. Поднимите руку из вас, кто насильно бросил есть мясо. Поднимите руку. Ни одного человека. Ну там, два человека. Поднимите руку, кто, занимаясь духовной практикой, само собой отказался от мяса и даже не помнит, когда это произошло. Почти весь зал, там ползала. Вот и все, сделайте вывод. Насильное бросание возможно, но очень редко. Это нужно, чтобы очень человек был очень сильный по природе сам. Он, значит, развил себе такую силу. Но в основном происходит это само собой. Потому что человек развивается, и у него ненужное отваливается, и все. Поэтому не нужно себя ни в чем заставлять. Надо просто заниматься духовной практикой активно. Все ненужное отваливается. Поднимите руку, у кого само собой в процессе духовной практики пропало желание изменить близкому человеку. Пожалуйста. Вот. А кто насильно себя заставил это делать, поднимите руку, не изменять. Есть такие? Ни одного человека. Вы видите, как работает все это? Это работает через слушание. Когда человек развивается духовно, у него все отваливается само. Сейчас еще мы один вопросик зададим. Я имел в виду плохое. Вы уже устали, смеетесь по каждому поводу. Значит, я сейчас вам могу сказать такую вещь. Сейчас мы проведем опрос. Смотрите, еще один. Я приезжал 2 месяца назад. Кто после посещения этих лекций 2 месяца назад, у кого само собой перехотелось есть мясо, поднимите руку. Ну, 2 человека, пожалуйста. А кто заставил себя не есть мясо, поднимите руку. Есть такие? Нет, ни одного. Вот у кого само собой появилось желание вставать рано утром, и это понравилось. Вот, 10-15 человек. Вот, а кто насильно заставил себя вставать рано утром? Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, видите, разница есть в статистике. То есть, когда человек занимается позитивной деятельностью, у него все происходит в жизни само собой. Когда человек понимает этот закон, ему нечем печалиться, нечем переживать. Все происходит само собой. Не надо никак ни о чем беспокоиться, потому что духовная сила, она огромна. Она побеждает всю нашу судьбу. Точно так же, само собой, у вас решатся проблемы с бизнесом. Точно так же, само собой, у вас решатся проблемы с женой. Точно так же, само собой, может быть, решатся проблемы со здоровьем. Я знаю много примеров, когда человек начинает заниматься самосовершенствованием, и болезнь или сильно снижается, или совсем прекращается. Поднимите руку, у кого так произошло в жизни. Вот, пожалуйста, 10 человек в зале. Болезнь, человек начал заниматься самосовершенствованием, болезнь остановилась или прекратилась совсем. Вот и все, делайте выводы. Чем надо в жизни заниматься? Куда надо тратить свои силы и время? Значит, давайте я последние еще парочку вопросов отвечу. Чем связана высокая агрессия детей 12-13 лет? 6 класс. Школа сваливает на родителя, родители сваливают на школу. Детям тяжело, они боятся друг друга. 12-13 лет у ребенка происходит половое созревание. Что это такое? Это огромные силы энергии, начинает идти из нижних психических центров. И эта энергия что делает? Она входит в разум и бьет по нему со всей силой, со всей дурью, понимаете? В этот момент у человека просыпается своя собственная судьба. То есть до 13 лет, до полового созревания, ребенок живет кармой, идущей из прошлых жизней. То есть он новой кармы не создает. Он фактически живет тем, что им приносит судьба. А с 12-13 лет ребенок начинает жить новой жизнью. То есть у него появляется возможность внутренняя создавать новую карму. То есть он начинает как бы жить самостоятельной жизнью в этот момент. И первое, что приходит к нему, это не положительная энергия, а отрицательная. Понимаете, сначала приходит яд. И поэтому ребенок в это время сильно оскверняется половой энергией. У него появляется очень сильное вот это вот желание противоположного пола. У него появляется вот эта вот первая любовь моя земная. Вот. У него появляется очень сильная агрессия, неудовлетворенность. И нарушается здоровье, кстати, в это время сильно. Потому что, когда у детей поступает половое созревание, и вот это осквернение половой энергии происходит, очень сильно рушится здоровье, тоже портится. Это тоже надо понимать и знать. То есть это тяжелейший период в жизни ребенка. И никто тут не виноват. Ни школа, ни родители. Просто судьба такой, понимаете? Поэтому надо просто понять это родителям и заботиться о ребенке. Помогать ему выкарабкаться в этой ситуации. Не обижаться на него, не злиться. В это время лучше всего половую энергию занять. В это время надо ребенку дать возможность заниматься в различных кружках. Надо ему дать заниматься, возможность заниматься тем, что ему нравится, понимаете? В это время надо ребенка отдать туда, где ему нравится. Ему нравится плавать, пускай плавает. Ему нравится в баскетбол играть, пускай в баскетбол играет. Ему нравится там бокс ходить, пускай в бокс морду бьет. Ему нравится в шахматы играть, пускай сидит в шахматы играет. Ему нравится, допустим, бегать там где-то еще. Самое главное, не пускайте его на улицу. Вы отравите его жизнь. Пускай займется где-нибудь в организованных таких секциях, клубах, кружках. Компьютер – это тоже это труба, это страшное дело. Только это нравится, значит, фильмы эти показывайте, которые нужно. Найдите интеллектуальные игры в компьютере, которые облагораживают сознание ребенка. Сейчас такие эти игры тоже начинают появляться. А? Нет, не просто стратегии, есть те игры, которые духовно развивают человека. Надо вот такие искать. И заставлять в них играть. Им все равно, в чем играть, что играть, понимаете? По крайней мере, большинству детей. Главное, чтобы интересно было. Как влияет постоянное ношение обручального золотого кольца? Обручальное кольцо – непростое украшение. Всех зубов одно лишение. Обручальное кольцо. Я два случая в своей жизни видел таких. Человек обратился ко мне с жалобой, что у него выпали все зубы. Там пару зубов осталось во рту. Молодой человек, 2 года женат. 2 года назад зубы начали выпадать. Я увидел у него золотое кольцо на руке, протестировал, и увидел, что это золотое кольцо разрушило все его зубы. Когда солнце очень слабое у человека, то ношение желтого золота вызывает сильное разрушение костной системы. Это может зубы пострадать или кости, позвоночник, там все что угодно. Поэтому золотое кольцо может вам не подходить. Допустим, у человека выражена доша пита. Он носит кольцо из желтого золота. Все его перегревает. У него начинает страдать давление, головные боли, там жарко, нарушается сон и так далее. Если человек, допустим, доша вата, и он одевает белого из белого золота кольцо, то у него начинается холод во всем теле и так далее. То есть поэтому кольцо надо выбрать по конституции. Это очень важно. Некоторым людям подходит носить кольцо на левой руке, а некоторым людям подходит носить его на правой. И здесь не нужно никаких предрассудков строить, потому что, допустим, на Западе все носят на левой руке, а в России все носят на правой. И каждый считает, что он прав. На самом деле прав тот, кто правильно носит для себя. Серьги другое. То есть серьги тоже, там точки активные. Женщины должны носить серьги, потому что вот эта зона мочки, она связана с энергией привлекательности. То есть она, там есть связь. Если правильно проткнуть уши, то когда женщина носит серьги там, у нее увеличивается привлекательность. Ну, психически. Это как бы судьба сама женщинам подсказывает это делать. И также, когда женщина протыкает нос с левой стороны и носит там в носу такую сережечку, такое украшение, то у нее в этом случае, у нее идет контроль сильных половых органов. Как бы она контролирует себя психически, то есть может направить свою энергию, допустим, только на мужа. Она не рассеивается в ней, в этом психической энергии, в этом случае не рассеивается, потому что вот эти вот зоны, вот эти вот дуги, они связаны с Венерой, имеют женскую природу. А вот это вот в носу, вот это, имеет мужскую природу и связано с планетой Марс. Когда, допустим, у человека нос вот так вот, но больше дуги преобладает в носу. Это значит, женскую природу имеет, как бы больше у нее склонность женской. У женщин более благоприятно такой нос иметь. А мужчинам такой нос иметь, как у меня, более благоприятно. Ну, то есть, у женщин более благоприятно иметь нос такой. Вот, а мужчинам более благоприятно вот такой нос иметь. Мужская, женская природа. Но если не так получилось в жизни, ничего страшного. Не волнуйтесь. Все нормально. Значит, женщина, когда протыкает вот здесь вот ну, себе, с левой стороны, она увеличивает левое полушарие, да, работает сильнее, она увеличивает женскую природу в себе таким образом. Это нормально вот это делать. Надо просто посоветоваться, чтобы это сделать правильно. Металл, золото, белое золото или желтое, опять же, от конституции зависит. Вы можете сами это определить. Возьмите кольцо, допустим, выбирайте кольцо обручальное, возьмите несколько вариантов, прижмите себе к пальцу, подержите 5 минут. Если почувствуете спокойствие такое, легкость, ощущение счастья, радости в голове, главное, сконцентрируйтесь на голову, чтобы там ничего не возникло тяжелого. Когда вы прижимаете металл к пальцу или любой камень драгоценный, или полудрагоценный, прижимаете к пальцу, подержите 5 минут. Если чувствуете, не напрягается ничего в голове, легкость возникает, значит подходит. Если напряжение пошло, значит не подходит. Все, надо на голову концентрироваться, смотреть на голову в это время. Проверьте, прижмите себе кольцо и подержите. И вы определите, а? Ну вот там, где оно стоит прямо, вот там прижимать. А дети прижать. И подержать 5 минут. Если почувствуете в голове что-то тяжелее, значит не подходит. Серебро тоже может быть, серебряное кольцо. Все зависит от конституции. Но золото лучше. Лучше 3 металла использовать. Белое золото, желтое и платину для ношения. Серебро тоже возможно, но оно может сильно охлаждать зимой. Оно может переохладить зимой. Опасный металл довольно. Серебро хорошо использовать для питья. Всегда серебряная ложечка должна быть в банке для питья лежать. Серебро сильно очищает воду. Самый лучший способ очищать воду от энергии отрицательной – это серебро. Не шунгит там, ничего, именно серебро. Серебряную воду надо пить всегда. Ну хорошо, любите его, уважайте. Но носить надо только то, что подходит. Хоть от бабушек, хоть от дедушек, хоть от внучек, хоть от жучек, от репок и так далее. Болит солнечное сплетение – крутит ноги, возникло первый раз во время стресса, длится давно, что это воспаление нервных окончаний, желудок, позвоночник, не могу из-за этого спать. Стресс по Сатурну. Человек как бы всегда пытается какую-то материальную причину своей болезни найти. Надо найти более тонкую причину, это более полезно, чем искать материальную. Стресс по Сатурну, значит, надо сатурнянскую жизнь вот это вот все делать, что положено при этом, то, что я объяснил на прошлой лекции. И вы сможете вылечиться от этого. Понимаете? А то, что вы там себе найдете, что болит, от этого ничего не изменится. Бывают такие болезни, как вообще непонятно, что болит. Там энергия скапливается плохая, сразу несколько органов болит. Что будете лечить? Ну ладно, я в принципе вам много чего сказал. Я эту лекцию хотел провести именно таким образом. Я хотел отвечать на ваши вопросы, чтобы она была более такой жизненной. Потому что мы, в принципе, по этой теме уже все прошли, и сейчас уже такие практические занятия у нас сегодня прошли. Ну все, давайте будем желать всем счастья.